Ты только знаешь, я что не понял? А, ну не, все нормально. Мы начали. Это первые слова в нашем вебинаре, кстати, знаешь. Всем привет. Люди потихоньку подключаются. Это четвертый вебинар Хекслета. С вами стандартный ведущий Кирилл и Рахим. Сегодня мы будем говорить о технических собеседованиях и о собеседованиях в целом, наверное, о том, через что проходит каждый программист рано или поздно. Я напомню, что формат наших вебинаров такой, что трансляция идет через Google Hangouts, но там, где в самом Hangouts вы смотрите, есть чат, мы им не пользуемся, мы туда не смотрим, пожалуйста, не пишите туда. Заходите к нам в Slack, slack.defis.ru.hexley.io. Это наше растущее большое сообщество, там уже больше почти 1000 участников. И там в канале General, в самом главном основном канале, идет дискуссия и обсуждение. Так что пишите все вопросы туда, мы следим за этим каналом и будем отвечать на вопросы. Единственное, в этом Hangouts есть небольшой лаг, и вы видите видео секунд на 20-40 позже. Поэтому иногда мы будем задавать вопросы и как-то там забивать эти 20-40 секунд, чтобы дождаться ваших ответов. Вот. Кирилл, давай. Жги. Так, нам с тобой надо шоу-ноутсы потом не забыть записать, потому что мы этого раньше не делали, но мы периодически говорим о книгах, о всяких таких вещах, на какие статьи людей ссылаемся, поэтому будем об этом писать. Вот. Тема собеседований достаточно большая, и тут есть много сторон, тут есть тот, кто собеседующий, тот, кто... От кого собеседуют, кто собеседует. И цели бывают разные, и по-разному, в зависимости от разных ситуаций, по-разному происходит собеседование. Я сначала расскажу немножко про свой опыт, чтобы было понятно. Вот. Но, Рахим, перед тем, как я сейчас начну рассказывать, каждый раз у нас происходит такая история, то что вначале какие-то технические неполадки, поэтому давай убедимся, что у нас все работает. Я вот не вижу, чтобы хоть кто-то что-то писал в General с лайки. Сам Hangout сам говорит, что 24 человека набрал, пока да, никто не пишет, но вот мы сейчас это сказали, кто-нибудь напишет. Угу. Ну дай бог. Так, значит, давайте начнем вот про что. Я расскажу сейчас немножко про свой опыт. Сейчас я вижу, что там пишет девушка. Вот смотри, видишь, пишут, не начали или проблемы с трансляцией. Ребята, нажмите F5, у кого не показывается. Итак, значит, про мой опыт. Я начал собеседовать людей, когда еще работал в Москве, где-то в 2009 году. Потом я собеседовал в Ульяновске и, в общем-то, нанял целый офис разработки с нуля. И, наверное, провел много сотен собеседований. Вот. У меня в пиках было по 4 собеседования в день, по 20 в неделю. Вот. Но потом постепенно я начал учить своих ребят и как бы передавать им эту штуку, эту возможность. Единственное только, дисклеймер, как обычно, у всех разный опыт. То, что мы говорим, не всегда является правдой и не всегда подходит ко всем ситуациям. Да? И мой опыт больше о собеседованиях на начинающие позиции, потому что... По крайней мере, то, как мы строили офис в Ульяновске, мы не рассчитывали на то, что к нам придут опытные разработчики. И, ну, это довольно сложно, как бы, массово хайрить опытных разработчиков не в дефолт-сити. И мы занимались обучением, поэтому чуть-чуть другие требования. То есть требования к найму сеньоров и джуниоров, они, честно говоря, очень разные. Вот. Так, сейчас, секунду, я уродил кое-что. И давайте я расскажу, то есть... По умолчанию, если я не оговариваюсь специально, я говорю про найм джуниор-разработчиков. Если я оговариваюсь, то мы говорим уже про сеньор-разработчиков. Итак, когда вообще что перед собой ставит целью собеседования? Или даже начнем еще раньше, до собеседования. Самое главное, то, что вы видите, это резюме, вакансию. Вот. И в вакансии работодатели обычно пишут... Не то, что у них реально с чем происходит работа, или вам конкретно придется работать, а очень часто там просто набор слов, который больше нравится разработчику конкретному, который составляет это резюме. То есть это как обычно происходит. HR, ну, бывает как, да, то есть HR спрашивает, типа, ребят, что там написать? Они говорят, ну вот, давайте вот это, вот это, вот это. И на самом деле, опять же, мы сейчас говорим больше про джуниорские позиции, что происходит? Люди, которые претендуют на эти вакансии, которые, в принципе, прошли, они себя недооценивают очень часто, и если видят просто незнакомое слово, то перестают как бы воспринимать это резюме. Хотя на самом деле то, что там написано, ну, это больше как рекомендация. Особенно важно отделять в вакансиях, если вы их видите и рассматриваете, какие-то системные штуки и перечисление инструментов. Вообще говоря, это очень хороший способ видеть, кстати, уровень и как работодателя, и уровень самих разработчиков. Вот вспомните то, как вы оформляете свои вакансии, да что я путаю это все время, как вы оформляете свои резюме и какие вы видите вакансии. Вот если вы в вакансиях видите постоянно перечисление каких-то конкретных инструментов, то есть, например, там написано слово Nginx или Apache, ну и в таком духе, да, то есть, там, я не знаю, какой-то тестовый фреймворк конкретный фреймворк, на котором идет разработка, еще более-менее понятно, это стекообразующая штука, я имею в виду больше вот такие совершенно утилитарные вещи, то есть там Nginx, Apache, еще что-то. И вы в резюме то же самое пишете, ну, это сразу очень яркий показатель, ну, как бы не очень высокого уровня, то есть, скорее всего, это разработка, ну, такая, как бы, достаточно простая, потому что если вы посмотрите по-настоящему серьезные вакансии или резюме очень крутых пацанов, то, да, там тоже может быть какие-то инструменты, но обычно они как бы другого уровня инструменты. Но из серии «Я знаю jQuery» там, или «PHP Unit» или то же самое «Nginx», ну, этого не пишут, ребят. Это потому что, как мы все время рассказываем, пытаемся научить, объяснить людям, что есть вещи, связанные с, опять же, фундаментальным пониманием, и если вы это понимаете, то там уже не важно. То есть, о, а то иначе будет как-то даже смешно смотреться, да, то есть там типа, ой, ребята, у вас тут PHP Unit, а я вот писал на другом фреймворке, и я вам не подойду. Вот, Рахим, мне кажется, ты не зря микрофон подставил себе. Да, я использую очень подставку хорошую. Вот она. Нифига себе. Да, я помню в университете, когда искал работу на практику, там, насколько я понимаю, там основная идея была вот в том, что есть список всяких вот этих магических аббревиатур, и, естественно, от студента никто не требует того, что он все это знает, там человек на втором курсе, он, может, Nginx вообще в жизни не видел. И на собеседованиях, соответственно, ну, очень редко спрашивали какие-то специфические штуки, связанные с тем, что было в резюме написано, но спрашивали, задавали вопросы на рассуждения какие-то, касающиеся какой-то мере этих инструментов. Но, да, ты лучше скажи, что делать, если, ну, вот то, что... И у меня спрашивали, я с этим встречался, вот человек, да, он смотрит на эти вакансии, он видит там эти технологии, он их не знает, он с ними не работал, соответственно, ну, если это не какой-то крутой синьор, он считает, что, видимо, эта вакансия не для меня. А как понять, может, на самом деле она для него, может, на самом деле это вообще супер вакансия и супер компания ему подошла, но он видит незнакомые аббревиатуры, и что делать? Как ему понять, что все равно стоит попробовать туда пойти, стоит разобраться, стоит понять, что... Ну, да, ну, давай как бы, то есть цель вот этого моего первого спича по поводу технологий, того, что написано, ну, во-первых, то, что мы уже говорили, да, это все вторично, и нужно знать основные вещи. Во-вторых, никогда не важно, то есть... Если там написан конкретный набор слов, с которым вы не работали, но вы в принципе в теме и знаете, что, ну, окей, это просто там другой инструмент, это просто другой веб-сервер, это просто... То есть я знаю, как тестировать, но как бы, окей, выберем другой фреймворк. Если это не противоречит вашим идеологическим взглядам, религиозным, потому что чем разработчик больше, старше и опытней, это так же, как, кстати, вот при выборе партнера, супруги или супруга, когда с годами накапливаются тараканы, и все сложнее и сложнее, потому что вы предъявляете все больше и больше требований, это абсолютно то же самое. То есть, например, сейчас, если бы я пошел работать просто программистом, то есть огромное количество stop words, которые все, я уже просто не пойду, просто потому что, ну, я не хочу на это тратить свое время, вот и все. Ну вот если не секрет, расскажи в двух словах. В смысле, какие слова? Да, да, вот какие слова для тебя это все нет? Для меня, например, слово «ангуляр». Что ж так? Ну, мы... Еще Монго, нет? Ну, на самом деле, нет, не так уж важно. Но вообще, в целом, я могу сказать так, вот для меня, как для человека, который уже что-то повидал, что-то может, если я вижу вакансию, в которой вот просто перечисление инструментов, я, наверное, смотреть даже не буду, потому что это несерьезно. Как выглядят вакансии серьезных компаний и тех, кто действительно ищет больше инженеров, и больше ищет как бы единомышленников, которые вместе с ним будут что-то делать, там, реализовывать. Обратите внимание особенно на вакансии зарубежные. Да? Там вы вообще, может, ни одного слова про технологию не встретите. Просто там все, что написано, это написано о том, что мы команда единомышленников, которая собирается перевернуть, там, не знаю, там, они делают, например, какую-то медицинскую систему, которая позволит там, по-новому взглянуть на... или образовательную систему, которая позволит что-то сделать по-другому, и типа мы ищем единомышленников, которые готовы вместе с нами решать возникающие задачи. Потому что обычно в проектах такого уровня количество технологий, ну, достаточно большое, то есть там приходится, ну, совсем разные вещи делать. И более того, ну, это уже вопрос немножко другой степени, мы о нем отдельно поговорим, давайте. Это я уже пошел в тему, в каких компаниях лучше работать, какие бывают компании, как там устроены внутренности. То есть это очень сильно зависит от аутсорс, не аутсорс, продуктовая компания. Там разные ценности, разные подходы и отношение к людям тоже очень разное. Ну, и это достаточно важно, кстати. То есть многие ребята не знают этого. И более того, как бы компании влияют на университеты, влияют на них. И я вот общался, и для некоторых были... Ну, то есть для меня было открытие, что они так думают, а для них было открытие, что мир немножко другой. Вот, но мы об этом поговорим отдельно. Значит, что такое собеседование на джуниор-позицию или сеньор-позицию? Давайте посмотрим отличие. Одно из самых главных и принципиальных. Если мы говорим про сеньора, то обязательным атрибутом хорошего собеседования сеньора – это разговор про предыдущие проекты и о сложностях, с которыми он сталкивался, о решениях, которые были применены. И это очень важно, действительно, чтобы понять вообще, как человек по жизни что-то делает. С джуниорами это бесполезно. Я знаю, что некоторые так делают и пытаются что-то из них выудить, но на самом деле, ну, просто, скорее всего, не стоит терять время. Особенно если у человека только есть с плечами опыт лабораторных работ. Вот. И по этой причине я даже более того скажу, я не очень сильно смотрю на резюме. То есть обычно в резюме... Кстати, это вот у нас в Ульяновске для меня было шоком. Я у студентов, то есть студенческое, знаете, как видно резюме? В студенческом резюме написано, типа, что я знаю, с чем я работал. Там перечисляется 3-4 языка. Там написано XML, HTML, все Windows-технологии. Короче, там слов вот этих вот аббревиатур десятка два. Я потом... Вот да. У меня на втором курсе было 4-страничное резюме, я им очень гордился. Они приходят, я спрашиваю, ребята, вот зачем вы все это написали? Ну, то есть понятно, что он этого не знает. Он говорит, а нам как бы преподаватели специально говорят, что чем больше вот я тут написал, тем лучше. Угу. Наверное, с точки зрения как бы... С точки зрения поисковых систем, наверное, это правильно. То есть если кто-то в HeadHunter ищет резюме и вбивает туда типа XML, то вы, наверное, там где-то попадете. Но если достаточно грамотный человек смотрит, ну, сразу понятно, что это несерьезно, что это, скорее всего, человек неопытный, потому что вот это все перечисляет. То есть надо только суть выделять. Давайте вообще, наверное, вопрос типа как грамотно составить резюме. Рахим, можешь пометить? Мы чуть позже его разберем. Там есть прям пункты полезные, да? Вот. Да. И как грамотно составить вакансию, тоже есть полезные пункты. Можете нам написать, мы проведем платную консультацию для компании по тому, как это делать. Вот. Так вот, собственно, как происходит собеседование? Я буду рассказывать в первую очередь про свой опыт, ну и, конечно, поделюсь некоторыми техниками, практиками, которые я применял, которые как-то повлияли. Но это, естественно, не единственная точка зрения. Я уверен, что есть люди, которые делают абсолютно по-другому, и это окей. Значит, когда мы ищем, значит, джуниора, я уже говорил о том, что я не очень смотрю на резюме, но только так в целом. Почему? Потому что, вот, опять же, они туда пишут, вообще не понимая, что нужно. Первое, что происходит при приходе на... Точнее, даже так. Ваше собеседование начинается в тот момент, когда вы позвонили в эту компанию, чтобы поговорить. То есть на самом деле первонаперво важнее всего ваши soft skills. Это то, как вы коммуницируете, то, насколько вы ответственны, пришли вы вовремя, и если вы опаздываете, звоните ли вы. Ну, то есть все, что является атрибутом как бы взрослого, серьезного там, мужчины или женщины, тот, кто отвечает за свою жизнь. Вот это является настолько серьезным фактором, что я вам могу просто примерно цифру назвать. Примерно процентов 30-20 людей не проходит только по этому фактору сразу. То есть остальное собеседование просто, ну, бессмысленно. И вообще есть такая как бы психологическая история, что вы знаете, за сколько времени вы составляете первое впечатление о человеке, которое, скорее всего, потом уже не изменится? То есть там вероятность его изменения менее 10%. Рахим, ты знаешь? Ну, да, там что-то вроде меньше минуты. Там 20 секунд, на самом деле, происходит. Вот. И я специально, то есть я как бы это знаю, специально за собой следил. А, ну вот прям заходит человек, первое впечатление, и я потом думал, ну как разговор изменится. И более того, весь дальнейший разговор строится относительно этого, вот этого впечатления. И самое главное, вы ничего с этим сделать не можете, это вот внутри вас. То есть как вы ведете, что вы спрашиваете, к чему это все приведет, это все как бы исходит из такой вещи. Так вот, что происходит при собеседовании? То есть, ребят, прокачивайте soft skills, да, то есть надо уметь разговаривать, надо уметь быть вовремя, то есть чувак, который там опаздывает на час, на два и при этом не звонит, ну, как бы сразу, то есть там не о чем разговаривать, скорее всего. При этом есть одна очень интересная особенность. Я собеседовал в том числе очень много студентов, и самое главное, что брал их на работу, и вот как бы студентов вот с нуля и ввел... И растил, можно сказать, в каком-то смысле. И самая большая здесь история интересная. Я в какой-то момент понял, что если человек вообще нигде не работал, пришел к тебе в компанию первый раз, то это сложно. Это сложно втройне, в пятерне, потому что этот человек обычно еще сам по себе не сформированная личность. То есть если это студент молодой, третий-четвертый курс, то обычно как бы у ребят есть родители, они за них везде там платят, все решают, то получается, что обучение на работе, то есть, а у нас цикл обучения был где-то 4 месяца примерно, перед тем, как человек более-менее что-то сам там делал. Ну, он, то есть общий цикл дольше, но вот такой, когда какая-то точка, это 4 месяца. Так вот, я вам хочу сказать, что, по сути, мне приходилось просто заниматься воспитанием. То есть реально там непонимание, что такое ответственность, непонимание, что такое... Ну, там разные типы ответственности. Ответственность перед заказчиком, ответственность за результат, собранность какая-то, да, там очень-очень много аспектов, которые вообще программирования не касаются, и этим приходится заниматься постоянно. То есть, как показала практика, это очень удивительно, но люди, которые работали, которые приходили к нам работать после веб-студий, веб-студии, где, знаете, вот у них поток, вот просто к ним валятся эти однотипные сайты, причем там обычно еще, ну, достаточно часто бывает переработка, там очень сжатые сроки и очень много как бы проектов, и там такая вот бегу, плюс тебя, там как еще бывает, например, тебя несколько менеджеров атакуют, и тебе приходится как бы и тут успевать, и там успевать. Ну, то есть люди как бы... Это не очень хорошо с точки зрения... Точнее, это очень плохо с точки зрения, как поставлен бизнес, как эффективность работы, там бла-бла-бла и все такое. Но вот с точки зрения просто воспитания того, что такое по-настоящему хардкорно работать, не программировать, я имею в виду, а вообще, что такое работа, что такое реальная жизнь, что такое взрослая жизнь. И это просто офигенный опыт. То есть такими людьми было работать в 1000 раз проще, потому что у нас в компании были очень классные условия. И, ну, знаете, когда у вас есть там спортзал, у вас можно приходить в любое время, там половина вообще, то есть там 50% компаний всегда работают вне офиса, причем непонятно где. Кто-то там уехал куда-то, кто-то из дома, кто-то еще как-то. И вот если человек ни разу нигде не работал и попадает в такое окружение, это реально на него действует негативно. То есть такие вещи можно давать только тем людям, которые понимают цену этому, понимают, что это такое, и могут быть ответственны самостоятельно. Ну, тут немножко тема, конечно, такая более глубокая, но смысл в том, что во время обучения там демократии никакой нет. То есть для всех остальных там у нас, например, была демократия, а вот для тех, кто учился, там были совершенно другие правила, потому что вот в том числе приходится работать, что называется, с сырым материалом. Вот, Рахим, что ты по этому хочешь? Можешь сказать что-нибудь? Ну, я согласен со всем. Я не знаю, что сказать. Конечно, разные люди бывают. Ну, в том плане, что я просто, опять же, пытаюсь вспомнить свою практику в университете. И первая компания, куда я попал на практику, это была большая корпорация со своим там с дресс-кодом, с этими талончиками на вход, с четким графиком работы. И да, я понимаю, наверное, что хорошо, что я туда попал, потому что на следующий год, естественно, мне это не понравилось, естественно, мне не хотелось там по талончику ходить и выходить, отмечать время. И на следующий год я попал как раз вот в веб-студию, ну, грубо говоря, с очень хорошими условиями, с тоже гибким графиком. И вот да, я реально просто кайфанул от этого. Наверное, если бы это было первое место, то да, я бы не оценил, насколько это классно, насколько это на самом деле помогает быть продуктивным. Ну да, то есть вот прям, то есть, короче, с новичками это какая-то фантастика, но основная проблема не в том, чтобы техническим скиллам их учить, а основная проблема – это soft skill. И более того, я на испытательном сроке увольнял, и это достаточно немаленький процент людей, которые просто по своим soft skills, ну, оказывается, что, ну, ничего хорошего. То есть мне прямо приходилось говорить людям, ну, идите поработайте где-нибудь, где вот жара, потому что, ну, невозможно, я не могу вас контролировать все время. То есть чувак просто начинает забивать постепенно. Вот. Ну вот что самое интересное, новички не думают об этом, ну или не знают об этом, и их волнует вопрос, а как мне там научиться какой-то технологии, как мне там научиться делать сайты и все такое. И, наверное, ну не для всех, но для многих людей прокачать soft skill этот легче. Ну то есть это ну, не такое сложное, как какая-то новая технология. Это зависит от человека, да, может, для некоторых, но в целом, если человек не очень необычный, скажем так, то прокачать все вот эти штуки и научиться там какой-то ответственности, и, ну, это, мне кажется, не так сложно. Но, да, люди не занимаются этим последовательно, они как бы, у них нет такой цели, что вот я буду все лето учиться ответственности, чтобы найти работу, буду все лето учить там какой-нибудь XML. Да. И, кстати, знаешь, ты мне сейчас напомнил, это был вообще фантастический случай. У студентов вообще есть еще такая... Короче, я не знаю, что это за студенческий синдром, но именно вот в российские студенты, они привыкли у преподавателей выклянчивать. Они за ними ходят там и там, ну, пожалуйста, там, ну, поставьте еще что-то. И мы делали постоянно ежегодную практику. А практика, кстати, вот для тех, кто там про работу спрашивает, и студент, ребят, практика – это обязательно. Если вы к пятому курсу не были нигде на практике, это вообще очень плохо. То есть есть гигантская разница между теми, кто с третьего курса там хоть как-то подрабатывает или на практике ходит, и кто просто учится и думает, там, учеба, потом работа, потом семья, ра-та-та. Так не бывает у успешных людей. Так вот, короче, какая была штука? Там пришли примерно 10 человек студентов, я их обучал, ну, собственно, там какой-то процесс обучения месячный, и они там работали в парах, в командах, но я не сказал бы, что там сильно контролировал, я просто сразу сказал, что, ребята, смотрите, вот у нас есть такой план, такая цель, так работаем, соответственно, если вы не будете этого делать, ну, мы просто расстанемся, потому что, ну, не тратите мое время, все здесь как бы такая вот штука. И там получилось так, что несколько человек постоянно то пропускали, то еще что-то было. Ну, то есть они вот просто... Мы собираемся с группой, то есть я там каждый день там на доске им что-то рисовал, объяснял, они не приходили. И в какой-то определенный момент они пришли, я говорю, ребят, ну все, там, сдавайте технику и как бы там, до свидания. И дальше какая-то была фантастическая штука. Они реально за мной прям там же такие, ну, пожалуйста, можно мы останемся? Я вот, знаешь, я такого не чувствовал, вот Не знаю, когда последний раз я что-то встречал. У меня при этом в комнате же рядом, это было в переговорке, там сидели тоже ребята, они, кто работает у нас, они круглые глаза просто сделали, потому что они тоже такого никогда в жизни не видели. Я прям почувствовал себя предметом, этим преподом, за которым ходят с зачеткой и молятся о том, чтобы ты дал. Но это, я просто к чему, эта штука реально... Это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, грустно, а с третьей стороны, это вообще катастрофа, потому что это так... Короче, это универ так делает, что у них так мозг работает. Они реально думают, что так жить можно. Да, вот. И вот это, кстати... при том, проблема не только российская, я так понял, проблема СНГ. Ну, как минимум, за Казахстан я тоже могу сказать, потому что я реально был преподом, за которым ходили люди так. Это вообще какая-то иная модель мышления. Там иные цели, иные мотивации, там... И это правда то, что воспитывается, видимо, со школьных лет. Да. Ну, то есть вообще как какой-то кошмар. Я просто, для меня это просто шок был. Вот. Я тоже с ребятами поговорил, я говорю, ребят, вы как-то себе жизнь не очень правильно представляете. Давайте тоже где-нибудь в другом месте поработайте. Ну, я не знаю, как у них судьба сложилась, но вот мы расстались с ними. Кирилл спрашивает, собственно... Окей, soft skills, понятно, важно. Кроме того, чтобы пойти в какую-нибудь хардкорную веб-студию, где будет куча задач, как еще можно прокачать? Ну, или тебя не возьмут туда в веб-студию изначально, потому что у тебя там нет soft skills, и там... Ну ты просто... Мы плавно как бы сейчас придем к этому, там, куда возьмут, не возьмут, какие компании кого принимают. Я сейчас конкретно, давайте про сам процесс собеседования. Вот про soft skills, я надеюсь, что объяснил, стало всем понятно. Это очень важная штука, да, то есть не возьму. Теперь, по поводу самого процесса собеседования. Есть такая вещь, касаемая нервов на собеседовании. Вот, многие говорят, что, блин, вы задаете такие задачки, там, чуваки нервничают. На самом деле нервничают, да. У меня, правда, за всю мою практику был, наверное, только один случай, когда человек прям... Ну, когда я прям явно видел, что его не просто трясет, а что у него непрерывно вот так вот пот стекает, причем больше, больше, больше, он прям вот аж блестит от мокроты, это было ровно только один раз. Но в целом эта история преувеличена. То есть, да, есть какие-то нервы, но если человек прям слишком сильно нервничает, да, а вы, в принципе, у вас какая-то достаточно стрессовая история, то есть, ну, есть сервисы, которые там 24/7 работают, то есть иногда там ночью просыпаются... Компании поумнее об этом на самом деле прям пишут. То есть вы можете увидеть в некоторых вакансиях, реально они прям рассчитаны, то есть, на то, чтобы срезать новичков. Потому что те, кто поопытнее, они понимают, что как бы вот есть сервис, есть деньги, за него платят люди, и там простое, например, ну, то есть они не так, что вот, блин, приходится ночью работать. То есть если вы по идеологическим причинам приходите работать в эту компанию, вам нравится сервис, вы как бы за него болеете, вы хотите, чтобы все было хорошо, то это часть как бы процесса, то, что там все участвуют в этом. Вот. И они пишут прямо в резюме, в вакансиях о том, что там, если вы не готовы там вот к этому, то типа лучше нам не пишите. Вот. Я чуть-чуть забыл, с чего я начал. Я начал с того, что вот как новичков отрезают, в чем еще разница есть. Да. Так вот, если... это про нервы было, да. То есть, короче, это действительно так. Если говорят, что вот человек нервничает, а в обычной ситуации было бы по-другому, но если он реально нервничает настолько, что вы понимаете, что в вашей среде просто, ну, то есть... Ну, не получится. То есть иногда бывают ситуации, когда нельзя быть совсем мягким или нет времени просто там разбираться или вы понимаете, что, ну, все равно не всегда возможна ситуация, когда вы такие спокойно сели, расслабились или что-то делаете. Вы понимаете, что человек достаточно легко входит в стрессовое состояние. И у нас были такие случаи, я знаю, что люди просто в оцепенение впадают. Ну, просто, скорее всего, он вам не нужен. То есть поэтому сильный стресс на собеседовании, тот, кто его испытывает, просто те компании, которые как бы, ну, не хотят тратить на это время, на то, чтобы еще пытаться человека воспитать самого, чтобы он там в стрессовых ситуациях вел себя там спокойнее, ла-ла-ла, они просто, скорее всего, от него откажутся. И более того, может быть, зададут ему задачки специально сложные, чтобы он не смог их пройти, а потом этот чувак будет писать в интернете, что вот они не жалеют тех, кто собеседуется, задают там, ну, те задачи, которые при стрессе решить нельзя. Ну, то есть вы не всегда можете понимать истинные мотивы тех, кто вас собеседует. И на самом деле это, ну, нормально, так бывает. И у нас были проблемы с тем, что приходилось людей переводить на другие проекты из-за того, что просто в стрессовых ситуациях, когда надо что-то срочно починить, поднять, они просто, ну, не могли ничего сделать. Ну, обычно здесь аргумент простой. Да, понятно, стресс, да, понятно, там на работе может быть ситуация, большая ответственность и все такое, но есть большая разница, когда человек приходит на собеседование, перед ним сидит другой человек, он на него смотрит. Это не такая ситуация, как когда ты решаешь сложную проблему экстренно. Ну, ты в наушниках за своим компьютером, в своем кьюбикле, там, в своем угле. Да, там сложная ситуация, да, но там ответственность не такая, где вот чувак сидит перед тобой, смотрит тебе в глаза и что-то задает, и, соответственно, любая пауза у тебя вызывает какие-то непонятные чувства. Да, и здесь это те же самые soft skills, ребят. Просто надо ходить больше на собеседование, надо больше общаться, надо где-то выступать, может, пытаться. Университет у всех был, в конце концов, где там приходилось не раз перед людьми что-то рассказывать и как-то выступать. Ну, в общем, это надо прорабатывать, это очень полезный скилл по жизни. И с ростом количества собеседований, особенно, кстати, если... Очень хороший совет, знаете, какой? Когда вы идете на собеседование, чтобы вы не боялись, что вы можете потерять эту работу, что типа, а, мне не дадут, такой страх. Вот если такое есть, вы будете однозначно нервничать, и вы будете делать ошибки очень сильные. То есть нужно идти так, как бы, не то чтобы с мыслью, что я туда не возьму, что меня туда не возьмут, а с тем, что просто это способ проверить, как бы, ну, насколько, что я знаю, что я не знаю, вот и все. То есть, типа, я отсюда просто вынесу ошибки. Это очень помогает с точки зрения проведения. Теперь все-таки про процесс самого собеседования. Как, например, как он построен и что там важно, что не важно. Есть одна оговорочка в самом собеседовании, даже после собеседования. Очень многие жалуются то, что... Ну или как бы это не нравится, то, что после собеседования всегда какие-то отмазки дают, типа, ну то есть... Вы нам не подходите. Или прям автоматически в HeadHunter тыкают, и там приходит вы, там, мы посмотрели, пообщались, но вот в этот раз поняли, что под вас ничего нет, в следующий раз мы вам позвоним. Вот вы знаете реально, почему так делают? Почему не говорят ответ? Рахим, ты знаешь? Видимо, нет. Тут есть несколько аспектов. Один из них внезапно юридический. Это больше не про Россию, конечно, но у нас это тоже в определенных компаниях присутствует. Возможно, вы не знаете, но за рубежом, если вы прямо говорите тому, кого вы собеседовали, почему вы его не берете, вас могут нафиг засудить. Очень серьезно. Если там увидят какой-то, там, не знаю, расизм, сексизм, все что угодно. То есть просто вам, ну, не нравится человек, те же самые soft skills. Я не думаю, что у вас получится, ну, и вообще как-то корректно это обработать. То есть это... чревато большими проблемами. И реально бывают, ну, много бывает неадекватно. И иногда это может приводить к тому, что будут публичные разборки, можно задеть человека. Мне действительно, у меня были ситуации, когда мне люди писали, что я не прав. Мне письма присылали. Вот. И в основном никто не, ну, стараются этого избегать просто. Ну, ради банальной безопасности и того, чтобы было спокойно, случайно чуть не сболтнуть, ла-ла-ла. Поэтому не судите строго тех, кто вас собеседует и не говорит. Они это делают не потому, что не хотят, а потому, что просто не хотят проблем. Вот, чаще всего. А я уж не говорю про зарубеж, где вообще там вы можете попасть просто, если что-нибудь не то скажете. Вот. Но я всегда говорю... То есть, ну, почти всегда. Есть ситуации, когда нет. Это обычно все-таки связано с тем, что мне человек... Ну, я не буду говорить, я точно сейчас не скажу, но такое бывает. Но в основном, если собеседование прошло хоть как-то, то есть мы там пообщались, я всегда в конце говорю человеку, как, что нужно подучить, куда посмотреть и как двигаться дальше. Но про это я еще расскажу. Так вот, когда начинается собеседование, после soft skills мы поздоровались, поговорили, значит, на какие вещи я обращаю внимание, что для меня важно? Мы говорили на первом нашем вебинаре по программированию. Помнишь, Рахим, по поводу того, как человек выражает свои мысли? Да. Вот это одна из ключей. Как он объясняет что-нибудь. Да, ну, то есть просто объясняет. Он может заикаться, он может как угодно это говорить, он может думать долго. Это ортогональные вещи. То есть вопрос именно в том, что вот он понял и пытается это сказать. Или есть такое... как бы переформулировать проблему, что ли. То есть говоришь проблему, а там другими словами. Вот. Это такая история, когда задавание вопросов, на которые отвечаешь «да» или «нет», лучше не стоит делать. То есть вот когда вы работаете с джуниорами, смотрите, есть такой интересный момент. На собеседованиях иногда бывает так, и люди это чувствуют, что собеседующий за счет того, кого он собеседует, пытается самоутвердиться. И начинает спрашивать заведомо вещи, которые тот человек не знает, которого он собеседует. Либо, ну, то есть такие с подковыркой, какую-то специфику, какие-то вот вопросы, когда ну, ты чувствуешь, типа, ну нафига вы меня это спрашиваете, да? Вот, это не всегда так, но часто такое бывает, что есть ощущение, что люди за счет тебя пытаются утвердиться. И в таких собеседованиях довольно часто можно услышать вопросы, которые «да», «нет». Так вот, с точки зрения меня, как человека, который собеседует работодателя, эти вопросы не несут никакого практического смысла, ну, вообще. То есть если я не собираюсь развивать эту тему, то есть я спросил, например, о знании операционных систем для того, чтобы об этом поговорить потом, а я просто спросил для того, чтобы человек сказал «нет», и я типа «а, ну вот ты не знаешь». Это знание вам вообще ничего не дает. Вы насколько как человек думает, на что он способен, как он быстро это выучит. То есть нулевое вообще знание. Поэтому это тоже рекомендация для тех, кто собеседует. Такие вопросы, ну, как бы не задавать, они вам ничего не дают. Я замечал, что ребята, кого я учил собеседовать, они периодически это делают. Я говорю, ну, смотри, вот ты задаешь этот вопрос, какая у него цель? Он такой, ну, я узнал, там, знает он паттерны или нет. Я говорю, ну, и чем тебе это помогло, этот джуниор? Он эти паттерны узнает, когда ему надо будет. Но вопрос не в том, что знает он их сейчас или нет. То есть вопрос на джуниора, они, все вопросы на джуниора, они не о том, знает ли человек что-то или нет. То есть если он что-то знает, это круто. Но если он не знает, это вообще не повод отказывать и повод там, прекращать с ним разговаривать, потому что это абсолютно неважно. То есть мы собеседовали людей, которые, ну, и брали на работу, у которых ноль опыт в программировании, просто ноль. Итак, я вам могу сейчас прям сразу, я вам могу просто накинуть сразу же первый вопрос, который мы задавали всегда на собеседованиях. Он прикольный, и я объясню, почему мы задаем, какую цель преследует первая часть нашего собеседования. Тут рисовать нельзя? Тут рисовать можно, только нужно понять, как пользоваться продуктом Гугла. Ну, давайте я просто вот попробую вот здесь изобразить. Смотрите, вот круг. Представили круг? Это часы. На часах есть минутная стрелка, есть какая часовая стрелка, да? Ну, есть еще секундная, но нас не интересует. То есть мы говорим про обычные часы, которые вот такие классические. Вот такой круг и вот такая стрелка двигается. Вопрос. Представьте, что время 15:15. Так вот, 15:15, ну вот, предположим, с этой стороны. У вас там есть часовая и минутная стрелка. Так вот, какой будет градус, угол между этими стрелками? Сейчас у всех начинает течь пот по бокам. Да. Задавая такие вопросы, чего ты ожидаешь? Ну, то есть, что у этого вопроса какая цель? Вот, да, всегда все, что мы делаем на собеседованиях, имеет с собой цель. Значит, есть минимально необходимые вещи, которые нужно выявить у джуниора. Первый называется, и самый главный, называется аналитический склад ума. Вот. И это просто... причем, знаете, какое? Не просто аналитический, что чувак там, ну, логически думает, о том, что он вообще, в принципе, способен как бы причина, следствие как-то... Это способность вообще вот так вот мыслить логически, оно проявляется в решении очень простых логических, собственно, задач. Они, то есть вот эта задача, несмотря на то, что она там вроде какие-то часы, она требует, знаешь, каких знаний только? Алло. Да. Мне кажется, ты сейчас этот... у нас какие-то тормоза пошли. Да. Я думаю, тебе стоит повторить последнее предложение. Эта задача требует от себя знаний только двух вещей. Первая вещь – это то, что в круге 360 градусов. Вот. А второе, что как делается деление. Ну, то есть просто, что человек там, ну, считать может. То есть эта задача вообще не относится к таким, знаешь, типа с подковыркой вопросам. То есть да, понятно, что все отвечают сначала ноль. И это не означает, что я скажу, а, лох, не знаешь ничего там, типа, все, пока. Это, ну, просто это прикольно. То есть ты такой говоришь, ну, как бы, да, кажется, что ноль, но все-таки вспомни, как... То есть когда стрелки двигаются, у нас же часовая не прыгает по часам. То есть в 3.15 она же не ровно на тройке лежит, она чуть дальше отъехала. То есть она же плавно этот час проходит, пока верхняя. У человека, оп, включается вторая скорость. И пошел дальше думать. То есть смысл в этом узнавании, ну, 360 этого, ребят, вообще, я таких ответов еще не слышал. 360 градусов. Ну, это то же самое, что ноль, просто они... Да. Ну, вот. Ну, вот, ура, там первый человек правильный ответ сейчас написал. Ну, опять же, то есть... Что значит вот про логику продумать? То есть с точки зрения математики это задача двух делений. С точки зрения типа понять, что, а, вот стрелка двигается так, там типа, типа 3.15 – это 1/4 от 60, значит, надо поделить на это. Это очень классная задача на вот именно... Как знаете, бывает, вот если дать какой-нибудь там, расскажи мне какой-нибудь алгоритм. Чувак, конечно, скажет, скорее всего, блин, да я понятия не имею, я просто тут, то есть либо знаю, либо не знаю. Но вот конкретно эта задача относится к той, что ты, ну, то есть я ожидаю, что ты ее не знаешь, и я ожидаю, что ты сможешь ее решить, причем, может быть, даже не самостоятельно, а может быть, со мной. То есть просто я подскажу, что там в круге 360 градусов, окей, если человек забыл. Но, по крайней мере, что он двигается в какую-то сторону, что он задает вопросы. То есть мы сейчас подошли еще к той истории, что помимо логики, то есть вот именно аналитического склада ума, человек еще обладает способностью к мышлению, к размышлению. Есть определенный тип людей, с одной стороны, то есть это не то чтобы тип людей, но все равно это часть как бы их уже я, эго внутреннего. Они в принципе, любая задача, которую они не знают, они отвечают нет. Ну, в смысле, я не знаю или нет. Если человек так делает, то как бы... Есть два варианта. Либо кто вас спрашивает, реально вам задает вопрос, где можно сказать только да или нет, и тогда как бы, ну, скорее всего, это компания просто, ну, либо не умеет собеседовать, либо вы не туда пришли. Либо вы просто не пытаетесь думать, пытаетесь делать предположения, делать ошибки, чего боятся очень многие, потому что в России как бы учат, что ошибки делать нельзя, ты должен быть отличником и пятерочником. Так вот, эта задача выясняет, короче, вот показывает вот таких людей. И, соответственно, если человек не может размышлять или отказывается это делать, ну, дальше разговор никакого не может быть, потому что весь процесс собеседования джуниора – это сплошной как бы диалог в плане, ну, как бы, я вообще не ожидаю, что хоть одну задачу он решит от начала до конца полностью. Я ожидаю, что над каждой задачей будет диалог, он будет задавать, спрашивать, заходить в тупики, говорить неправильные ответы, но в конце концов мы как-то там подойдем к решению. Не обязательно, что решим, но подойдем. Но, правда, вот в этой задаче все-таки мы должны ее решить, потому что, ну, она действительно очень тривиальна. Вот. Теперь по поводу «я не могу поверить, что кто-то говорит ноль». Ну вот, во-первых, 99% сразу говорит ноль. Это раз. А второе, теперь внимание, 50% собеседующихся вообще не могут ответить на этот вопрос. Ну то есть они не могут ответить на это не в смысле вот просто «нет», а даже вот они думают, мы давали людям максимум до 15 минут. Вы прикиньте, 15 минут на эту задачу. И они не могли. Вот просто вот нет и все. И, ну, как бы, то есть вот по уровню как бы... И уж тем более, если человек думать не готов, не может или не хочет, да, то есть, ну, о каком вообще коде можно разговаривать? Я могу просто вам объяснить сразу, как это влияет на реальную жизнь. То есть такой человек, я вам сразу скажу, он, ну, то есть любая задача, которая выходит за рамки того, с чем он работал прямо сейчас, приводит его в тупик. То есть любые исследовательские задачи, например, он никогда не работал с авторизацией через соцсети, ему надо сделать или там УАФом разобраться, вот что-то в таком духе, он не сможет этого сделать просто. И теоретически такого человека можно научить каким-то стандартным операциям, чтобы он их потом повторял постоянно, да, то есть там вот там, типовой сайт, вот, например, делается вот так вот, он сможет. Но любая задача чуть-чуть, которая выходит за эти рамки, она не работает. То есть я не говорю, что такие люди не нужны, но конкретно мне такие люди не нужны. Были и, в принципе, не нужны и сейчас, да, то есть мне нужны люди, которые вот, у них там мозг развит в плане пошевелить им и подумать. Да, давай, Рахим, теперь небольшой перерывчик. Вот этот вот переварим эту историю. Перерывчик? Я нет, тебе хотел... перерывчик, в смысле, с точки зрения... Я сейчас говорил. То есть... Донес ли я мысль, что вот мы выясняем этой задачей, что она вот подобные задачи. Я просто еще хочу сказать, какие еще подобные задачи. Вот помните про сосуды? У вас есть сосуд 5 литров, 3 литра. И надо там типа переливами получить, по-моему, 7 литров, что-то такое, да? Это из той же абсолютно серии задача. Она не подковыристая. То есть там нет такого, ты не знаешь, там типа лох. Вот, то есть с подсказками совсем, в конце концов, вот включая мозг, просто... Тупо чисто логику человек должен додуматься. Просто потому, что если он этого не может, то у него нет базиса необходимого для того, чтобы быть нормальным разработчиком. Ну и поэтому не нужно гуглить популярные вопросы или там, что задают на собеседованиях Microsoft, заучивать их там, находить ответы и их запоминать. Потому что если вы знаете ответ на этот вопрос, вот прям сразу вы через секунду отвечаете, то, соответственно, тот, кто его задавал, он... никакой информации не получил, кроме того, что вы ее там загуглили. И он задаст другой вопрос. То есть, да, суть не в том, что вы знаете ответ или не знаете, а вот он хочет посмотреть, как вы размышляете. Можете ли вы вообще это делать. Как тебе насчет перехода к вопросам? Просто их так много, что я боюсь, мы тупо не успеем. Тут, знаешь как, тут на самом деле просто вот в начале дольше, просто потому что надо вот эту вот самую мысль донести, связанную с тем, что такое собеседование джуниора. Здесь, да. Вот, здесь по поводу взрослой мыслит иначе. Ребят, взрослые мыслит иначе — это про другие вообще задачи. То есть эта задача, она вот, да, человек первый раз ответил ноль, естественно, потому что у него вот как бы кажется так, окей, мы ему подсказали, что не ноль, объяснили почему, а дальше это тупая логика, без подковырок, где надо просто посчитать. Поэтому здесь как бы, ну, это не то. У меня был один случай, я просто хочу рассказать. Есть такая еще вещь, называется профессиональная деформация. Ко мне пришел чувак, который железячник. Он 8 лет работал с железками. И это, слушай, это была фантастика, я тебе, по-моему, про это не рассказывал. Я просто, то есть, я ему задаю вопрос. Он не может решить эту задачу тоже. Мне это странно, потому что чувак, в принципе, с бэкграундом, то есть это как-то... Ну, очень непонятно. Но в итоге, пока мы разбирали, мы пришли к тому, что он, короче, не верит. Он, то есть, я ему говорю, ну, смотри, вот стрелка, она вот как бы... То есть, он вообще не верил про угол. То есть, или говорил что-то не тот угол какой-то. Я ему говорю, ну, смотри, вот у тебя там к 15 вот он двигается, да, и вот эта стрелочка плавненько там двигается. Он такой, она не может плавно двигаться. Я говорю, почему? И он мне начал рассказывать устройство часов. И мы полчаса потратили на то, что он мне объяснял, как бы, вот как они устроены, как, что там все дифференцировано, они не могут так двигаться, то есть какие там механизмы бывают. Я говорил, чувак, выключи свой бэкграунд, это просто логическое. Я говорю, просто вообрази, он не смог этого сделать. Ну, то есть это другая крайность, когда он... доказал тебе, что ты не прав. Да, ну то есть мне как бы, я там узнал что-то новое, полезное на этом собеседовании. Но это тоже проблема. Профессиональная деформация – это проблема, это как бы не тема текущего дня, но я встречал достаточно много случаев таких, я брал людей с профессиональной деформацией сильной, и в том числе их и увольнял, потому что были, ну, вот просто человек не может уже перестроиться, потому что у него мозг вот заточен под это. Вот. Это, кстати, связано с императивным и функциональным программированием тоже. Вот. Итак. Поехали дальше. Но я хочу сказать вот что, потому что обычно люди там начинают, вот эти задачки, их там типа даже Google не сдает. Еще раз, давайте большую разницу. Есть задачи, действительно, которые Google раньше очень любил сдавать, Microsoft и многие вот эти гиганты, они вот описаны как сдвинуть гору Фудзи, они вообще другого плана задачи. То есть это задачи на другие совершенно характеристики мозга. То есть, например, задача, как сдвинуть гору Фудзи. Рахим, я тебя спрашиваю, собственно. Я не знаю, как ее сдвинуть. Вот. А сколько школьный автобус поместится шариков от пинг-понга? Да. Или как взвесить, значит, МИГ 31, я не помню там какие номера, без весов? А? Хочешь, я тебе скажу один из вариантов ответа на этот вопрос? Его надо посадить на корабль и посмотреть, насколько корабль уйдет там под воду, и измерить объем этой штуки, вот этого, ну, короче, посчитать вес. Ну, так вот это о чем? Ну, вот такие задачи, да, ребят. А их как бы, Кто-то просто играется, кто-то не понимает, да, их можно задавать, но они на самом деле показывают другие скиллы. То есть человек, ну, там, какой-нибудь сильный интроверт может просто не ответить. То есть это больше воображение, это больше какая-то раскрепощенность. Это, например, действительно может быть важно для менеджеров, для топ-менеджеров тоже, потому что там как бы совершенно другие вещи работают. Но для обычного девелопера такие задачи, скорее всего, нет. Они не имеют одного ответа, они чаще... То есть или сколько заправок там в городе таком-то, или сколько настройщиков роялей там в вашем районе, в вашем подъезде, да? Вот. Может быть, при наборе в R&D-отдел какой-нибудь, там, типа R&D-отдел Disney, такие вопросы имеют смысл. У Disney есть свой R&D-отдел, кстати, если ты не в курсе. Я видел, что они изобретают, я могу просто сказать прикол. У них есть такая технология, ты пальцем так вот тыкаешь в этот прям... Ну, то есть представь, голограмма такая в воздухе, да? Ты тыкаешь, и у тебя как бы... Ну, ты чувствуешь, что палец дотронулся, есть обратная связь. Знаешь, как они это делают? Звуком? Нет. У них, короче, сзади пушка стоит, которая воздух выплевывает. Причем не просто воздух, а не какой-то там какой-то материал такой. Он, я не знаю, может быть, это так на видео было сделано, но там было видно такое ощущение, что дым такой идет. Прикольно, да? Вот. Прикольно, да. Ну вот там такие, скорее всего, вопросы нужны. А в обычном виде нет, но их полезно знать, потому что если бы я брал топ-менеджеров, менеджеров с техническим бэкграундом, который вот там коммуникация, еще что-то, я бы, наверное, задавал такие задачки. Вот. А ты когда-нибудь отвечал на них? Вообще читал, кстати, про такие типы задач? Читал, да, но мне никогда их не задавали. Ну, то есть на собеседование их не попадался кол. Там ребят спросили, товарищи наняли в итоге? Не, не наняли. Но там не только в этом вопросе было. Там реально вот настолько большая деформация, что, ну, там даже больше в том смысле, что чуваку просто, вот у него есть сфера, лучше он пусть ей занимается, потому что он в ней специалист, в принципе, железячников не очень мало. То есть это было бы даже нечестно по отношению к нему пытаться его переделать. Вот. А за сколько денег вы вымоете все окна в Сан-Франциско? Ты видишь, кстати, ответ на то, как сдвинуть Фудзи? Да, кстати, вполне. Это очень классный ответ. Да. Подойти и толкнуть. Ой, ладно. Итак, это первый тип задач, который касается, если мы говорим про нормальные такие задачи, они вот просто на мышление, да, то есть как человек мыслит. И их может быть много, их стоит позадавать, это может быть там типа 20-30 минут собеседования. Следующее, что мы сдаем, мы уже плавно перетекаем к коду и к тому, как что работает. И здесь начинаются задачи уже немножко другого рода. Они, конечно, с одной стороны, их можно знать, с другой стороны, они, опять же, все относятся к задаче типа «подумал и додумался». То есть в любом случае, когда приходит джуниор, мы как минимум рассчитываем на то, что он обладает скиллом... Я не рассчитываю на то, что он обладает скиллом функционального программирования, потому что если бы у него это был скилл, хотя такой, кстати, был несколько раз, это обычно совершенно другого уровня разговора, там, ну, люди как бы немножко это чуть больше понимают. Но хотя бы вот просто обычная императивщина, там, циклы, переменные, все такое, то мы начинаем задачки задавать такого образа. У вас есть строка, то есть... Я, кстати, причем не говорю про какой язык. То есть даже если мы собеседуем человека на PHP, я все равно, ну, там, или на Ruby, неважно, это джуниор, я буду спрашивать на любой... То есть, кстати, да, я забыл про это сказать. Бэкграунд-то не важен. Причем даже когда синьора берешь, очень часто бэкграунд не важен. Потому что, опять же, синьор это гарантированно должен вообще уметь, ну, переключаться и быть как бы языконезависимым чуваком. А вот... Джуниор, ну, как бы, к чему научишь, тому и научишь. То есть, если он только там C++ учил в институте, ну, как бы, окей, мне без разницы вообще. То есть, все равно все с нуля придется делать. Так вот, значит, у вас есть строчка, ее нужно перевернуть. Мы говорим, конечно, уже про языки программирования, хотя тут можно просто алгоритм сказать. И просьба, например, перевернуть... То есть, обычно я не даю задачу сразу в том варианте, в котором... ее можно задать, потому что всегда есть многоэтапность. То есть, например, эту задачу можно усложнять, типа, а давайте сделаем это в постоянном объеме памяти. Если человек не понял, ну, сказать, что там, типа, не используем дополнительную переменную, да? Вот. А как, Рахим, перевернуть строчку? Не используя дополнительную переменную. Нет, давай, кстати, дадим нашим слушателям возможность ответить на этот вопрос самостоятельно, если они этого не сделали. Кстати, у меня есть небольшой этот хак для всех, кто нас слушает. Очень большое количество задач, которые задаются на собеседовании, начиная там алгоритмы, вот те же самые переворот строки, много-много-много всего другого. Я реализую в виде практики к курсам на Хекслите. Так что вы после этого будете 100% готовы к этому всему. Вот. Ты знаешь какую-нибудь еще задачу вот из этой серии перевернуть строчку? Не знаю, там реализовать анду в тексте. Не, что-то... Ну, может быть, надо об этом подумать, я сейчас так сходу не скажу. Но, например, еще сортировка банальная. То есть даже так. Я даже, знаете, как делаю? Я делаю не сортировку. Вот сортировка – это даже уже следующий уровень. То есть как бы совсем джуниор, а есть вот такой продвинутый джуниор. Продвинутый джуниор даже про сортировку может сказать. Обычно я просто говорю, смотрите, есть отсортированный массив, и нужно как бы найти в нем элемент какой-то. Как мы это сделаем? И что я здесь ожидаю? Я ожидаю просто процесс размышления. Причем самое главное, он должен быть вслух. Это не просто человек на 10 минут замолчал, внутри себя что-то думает, и я не понимаю, как бы он вообще, ну, как он соображает. То есть не бойтесь никогда ошибаться, и это нормально. То есть я хочу услышать, что чувак скажет первое. То есть, ну, не то, что хочу, но это нормально абсолютно, я этого ожидаю, что он скажет. Так, то есть сразу, сам простой способ, ну, перебрали все. Просто и там, и нашли элемент. Я говорю, какая сложность у этого алгоритма? Понятно, что сложность знают не все, но, скажем так, я когда задаю эти вопросы, я не то, что там, опять же, там, ты не знаешь, или там просто, что да, нет, ответ. То есть мы всегда пытаемся, опять же, рассуждать. То есть я прощупываю чуть-чуть вперед почву, то есть вдруг этот чувак знает. Если он знает, мы идем чуть глубже. То есть если он знает, например, сложность, или я скажу, ну, типа в самом худшем случае, сколько мы просмотрим элементов? Он такой говорит, вот столько. Я говорю, ну смотри, вот эта штука называется сложность. Давай типа там пофантазируем, вот сложность вот этого, сложность вот этого. А потом, например, вот тот же самый этот поиск по отсортированному массиву, да, у вас там получается логарифм, этот максимальное количество шагов логарифм. И вот мы плавно, собственно, к этому приходим. То есть я говорю, сколько всего будет... вариантов просмотра. То есть мы начинаем двигаться до тех... То есть мы прям в логарифм, в математику начинаем уходить, но это двигается ровно до тех пор, пока человек способен как бы в эту сторону двигаться и думать. И там нет выхода за школьную программу. Ну вот на самом деле в этих задачах ничего нет сложного, кроме школьной программы. Ну кто-то больше, кто-то меньше, да? То есть кто больше, там чуть более лучшее впечатление, кто-то меньше, чуть хуже, но это не значит, что плохо. Но опять же, там нет такого, что просто задаю вопрос, чтобы просто там выяснить, да, нет. Там, знаешь, сложность? Нет, не знаю. Окей, поехали дальше. Мне это ничего не даст. Это никому, кто собеседует, это не даст никакой информации. То есть нужно попробовать как бы те вещи, которые можно головой дойти понять, их можно попробовать помусолить. Это очень важно. Потому что иногда такие джуниоры попадаются, которые схватывают просто сумасшедшим образом. То есть ты им даешь подсказки, наводки, они тебя что-то спрашивают, и они во время собеседования узнают и понимают, что такое сложность. Они узнают и понимают... как устроены ассоциативные массивы внутри и так далее, и так далее, и так далее. И это очень круто, на самом деле. Я обычно таких людей сразу беру. Я говорю прямо, чувак, ты нам нужен, пойдем. Вот. По поводу встроенных функций, кстати, да, вот первый ответ может сказать вообще, типа, используй такую встроенную функцию. Это офигенный ответ, на самом деле. Естественно, я скажу потом, типа, давай посмотрим, как она внутри работает. Но да. Вот. Кстати, есть еще интересный вопрос по поводу, вот, типа, вы написали, если строка чисел, то можно менять через арифметические операции. А вы в курсе, что так нельзя делать? Вот как вы написали, а равно а плюс б, б, а минус б, а равно а минус б. Я объясню, почему. Потому что в определенных языках а плюс б просто может выйти за границу, у вас там преобразование типов будет. Поэтому способ поменять две... Короче... Тоже есть задачка, я ее задаю, может быть, редко, но для тех, кто более смышленный. То есть если чувак соображает лучше и видно, что больше знает, я ему более сложные задачки задаю. Вот подумайте, как поменять местами две переменные. Вот. И для этого используются, я подскажу, операции бинарные. Вот. Так. Рахим, тут ты ничего не хочешь добавить? Я пока хочу почитать. Добавить нет, я хотел тебя дальше вести в сторону... Окей, допустим, ты такой вопрос задал, посмотрел, как он рассуждает. Ты как относишься к тому, что, типа, напиши код на бумажке? Или напиши код там где-нибудь, где я буду смотреть? Вот, это очень важный следующий вопрос. Значит, да, вот мы разобрались как бы с типами заданий. Первое задание вот там совсем логическое, второе уже чуть больше такие... Там какие-то алгоритмы очень простые, до которых можно дойти, просто как чувак мыслит, какие способы решения он предлагает и все такое. Опять же, язык мне не важен. И третье, очень важное, это писать код. Писать код не просто... Писать код это внезапно оказалось чуть ли не самым главным, самой главной вещью, которая происходит на собеседовании, потому что в нашем случае я иногда делал ошибки. То есть понятно, что собеседование там где-то экспериментируешь, где-то по-разному. А у меня были истории, то, что мы собеседуем людей, и мы их привозили к нам в Ульяновск. То есть, представляете, мы платили за них деньги, чтобы они там квартиру снимали. То есть там на каждого человека какая-то сумма выходила. И у меня был случай несколько раз, когда я очень сильно облажался. То есть я, то есть чувак, с ним разговаривать было просто красота. У него был экспириенс, и мы даже особо не копали глубоко в алгоритмы. Как-то так получилось, что он очень красиво говорил, он знал все правильные слова. И вот просто поговорить получилось, да, это для меня тогда было открытие, что, оказывается, бывают люди, которые вот так вот могут разговаривать, но при этом в реальной жизни ничего вообще не могут. То есть чувак приехал, мы за него заплатили, но писать код он не смог вообще, вообще никак. Я потом его спросил, я говорю, блин, чувак, как вообще такое возможно? Я говорю, как ты работал на предыдущей работе? Ну, и он только тогда признался, он что... Он говорит, а я был проект-менеджером. Нет, он реально признался, что как бы, ну, мне не очень получалось, я там типа методом пробы и ошибок там что-то делал. Это было в тот момент, когда я почувствовал себя богом этим богом собеседований, после там десятков вот, в неделю, когда у меня было, и это была очень большая ошибка. И это был редкий случай, когда как бы я не спросил, мы не писали код. В общем, писать код – это очень важно. Например, многие, кто у нас... сейчас в чате, они, даже не многие, а часть из них выполняла задачу, которую я задаю на собеседовании, которую мы задаем на собеседовании по поводу с ифами. То есть помните, когда там у вас есть команда, есть счет настоящий, есть счет ненастоящий, нужно просто if написать, там три ифа. Так вот, во-первых, когда пишут код, есть, конечно, люди, которые типа там, ты точку запятую не поставил, типа не прошел. Мне вообще пофиг, я вот говорю даже, пишите просто на этом... На псевдокоде? Псевдокод, да, это не имеет значения. Важно, как ты думаешь, потому что, ну, язык, блин, мы там на десятках языках будем писать. Надо сегодня на Go писать, на Go, завтра на Erlang'е, на Erlang'е. Это должно быть вот так, что вообще язык не имеет значения. Так как ты думаешь, сколько человек не проходит эту задачу? Ну, я видел тот случай, когда одно такое собеседование, по-моему, ты сам или твой коллега проводил, я рядом сидел. Ну, да, блин. Кажется, что абсолютно любой программист это напишет, а в итоге, наверное, да. Ты завис. Вот сейчас вроде отвис. Ну, это же задача вообще не про программирование. Это задача на просто базовую логику. Ну, так какая статистика-то? Ну, более 50% отваливается на этой задаче. Да. Вот ребята тут пишут, типа, как все-таки обменять Axor B. Это очень близко, но на самом деле там всего лишь, там, по-моему... Все правильно. Он все правильно написал. Вот такая штука. Так что писать код с точки зрения тех, кто собеседует, это очень важно. И это не важно, джуниор или не джуниор. Поэтому, ребят, вот вспомните то, чему мы вот здесь вот... Да, это задача по результату матчей. Вот то, что мы вам здесь пытаемся объяснять все время, про сигву говорим. Вот я учу именно... То есть очень многие из-за вот этого хайпа ненормального вокруг ООП, они думают, о, надо вот мыслить абстрактно, надо мыслить вот этими вот там конструкциями, бла-бла-бла. Не этим надо мыслить. Вот именно то, как вы вот эти вот мелкие задачи решаете, как вы думаете, как вы вот алгоритм по шагам там в трех строчках этих не запутываете, сделаете, я уже говорил, вы уже знаете прекрасно, что это с ОП никак не связано. Вот что надо быть, в чем надо быть крутым, в чем практиковаться и делать, особенно если мы говорим про джуниоров. И это то, что мы здесь делаем, ну, то есть на Хекслете мы именно этому стараемся учить, и большинство... PHP возьмем, если особенно наш курс по SIGP, сам SIGP, там вот именно такие задачи. То есть они вас именно этому учат во многом. Вот. А, ну, а дальше, смотрите, вот на самом деле это все. То есть вот уже после этого и обычно даже вообще с часов, понятно, ответит на все остальное чувак или нет. Ну, реально, вот как бы такое, чтобы в процессе поменялось мнение, ну не бывает практически. А дальше уже разговор начинается просто, ну... Давайте я объясню именно систему. То есть, как я делаю? У меня есть, поскольку мы говорим про джуниоров в первую очередь, я построил свое собеседование таким образом, что оно, во-первых, оно длится где-то 2 часа, 2-3 часа. Во-вторых, оно, я в конце концов все равно человека заваливаю такими вещами, причем заваливаю не так, что он там типа знаешь, не знаешь, а мы начинаем копать в операционной системе. Я спрашиваю, как устроены хэш-таблицы, ну, в смысле, как хэши устроены, ассоциативный массив, что там хэш-таблицы, что там коллизии. Мы копаем, копаем, копаем до тех пор, пока у человека не начинает сносить крышу. То есть я начинаю говорить, что какие системы, там, способы сетевого взаимодействия, там, процесс на поток, там, ой, процесс на запрос, поток на запрос, там, event loop, и много-много вопросов вокруг этого про ОП. То есть я, например, спрашиваю, там есть люди, которые, я знаю ОП, ну окей, давай, вот иерархию нарисовали, потом говорим, смотри, а вот танк умеет там плавать и ездить, там типа иерархию, например, этих ну, там, средств передвижения, да, там, я говорю, вот как бы ты решил задачу, потому что смотри, там раз, получается, что у тебя там множественное наследование, а может быть миксины, а как еще вообще по-другому, а в чем глубинная проблема, то есть там типа проблемы с иерархиями типов и так далее, и так далее, то есть... Мы начинаем просто выкапывать все, что только можно. И чем это всегда заканчивается? А, еще я спрашиваю про то, читает ли человек книги, какую последнюю книгу по программированию он прочитал. Все собеседования, 99% собеседований таких заканчиваются тем, что чувак в конце сам... То есть у меня как бы есть критерии успешности собеседования. Когда после его прохождения человек спрашивает, блин, а скажите, вот что мне вообще надо почитать, куда мне двигаться и что надо делать, чтобы все это знать. И я вот просил написать, но здесь никто не написал. Здесь ребята, здесь есть куча ребят, у которых я как раз проводил это собеседование. Я думаю, что часть из них, может быть, нас сейчас слушает. Вот. Вы можете написать как раз вот о фидбэке про то, что я сейчас рассказываю, потому что как бы хвалиться нехорошо, но я расскажу, что я действительно провел очень много собеседований. И я потом слышал, причем от совершенно разных людей, я просто видел это где-то, кто-то мне явно об этом говорил. Люди говорили, что, блин, я после собеседования Кирилла понял, куда мне двигаться, чем мне надо заниматься, что нужно знать, вообще как бы этот, почувствовал вкус к жизни, то есть вплоть до такого. И это очень приятно, с одной стороны. Я знаю, что очень много людей, благодаря вот такому подходу, они прям, ну, может быть, даже свою, переосмыслили свою профессиональную деятельность. Я надеюсь, что, может быть, кто-то напишет здесь, но... О, возраст. Теперь можно, в принципе, поговорить по уже таким вот. Вопросов просто настолько много, что можно уже по ним просто разговаривать, да? Да, да, я вот это и предлагаю. Я их все отписал. Ты можешь, да, начать про возраст, а потом я тебе буду скидывать более ранние вопросы. Значит, возраст. Я сразу скажу, что очень зависит от компании, но лично я... Да, не на джуниоров после 30, ну, я людей не рассматриваю. У меня как-то так сложилось, что вот мы воспитывали компанию с нуля. То есть у нас там средний возраст был там, год назад 92-й, просто чтобы вы примерно понимали, насколько там молодая компания, ну, 50 человек. И фактически я с нуля строил культуру. И у нас культура, ну, как бы была достаточно очень крутая. То есть очень много людей, мы как бы в городе нас знали, очень много людей были готовы бесплатно работать. Они приходили, говорили, чуваки, мы хотим у вас работать, все что угодно там, типа, потому что нам очень нравится, как бы, и нам хочется работать у вас, потому что мы знаем, что здесь крутая инженерная культура. Вот. И проблема была со взрослыми людьми, то, что в 30 у вас, то, что вот я говорил про тараканы, про формирование мышления, к 30 у человека уже все сформировано. И вот если он был программистом до этого, а он не писал никогда тесты, он и не будет писать никогда тесты. Плюс, например, ну, то есть у него очень много внутренних вещей, которые больше касаются его личности, чем его кода, которые влияют на все. И с такими людьми, ну, очень сложно работать. То есть вот если, особенно в нашей системе, когда у нас там довольно все были, ну, так, как бы, знаете, есть такое выражение, что компания является продолжением характера своего руководителя. То есть у нас там очень много экстравертов было, мы там активности постоянно какие-то делаем, у нас там взаимовыручка, обучение, менторинг очень развит был. И у нас не получалось просто. Вот с каждым таким человеком я понимал, что переделать его невозможно, а он не вписывается просто. И как бы культура начинает разрушаться, и плюс действительно были прям проблемы. То есть человек, ну, просто он... Ну, например, там задача, ну, реально надо ресерчить, там надо изучать, а он делает решение, оно абсолютно неадекватное. Ты говоришь, почему ты не читаешь? Он говорит, типа, это все теоретика, я практик, я привык, вот надо сразу вот, без туториалов, там, берешь, getting started и вперед. Там, типа, ну, такие вот истории. Поэтому у меня есть, конечно, некоторые предубеждения, на самом деле, в этом отношении. Все. Что касается девушек, ну, я не хочу никого обидеть, но, ребят, я работал просто очень много с девушками, как бы были коллеги. У меня есть такая интересная история. Девочка, когда я только начинал работать, я еще только полгода программистом был, там, 2007 год. Я, кстати, в 23 года в профессию пришел, до этого я вообще не занимался программированием. И девочка, сейчас скажу, она была моим техническим директором, даже не старший программист, технический директор. Через два года она была программистом уже у меня в компании. То есть не в моей компании, я был тимлидом и, можно сказать, техническим директором стартапа, она была у меня там просто программистом. Вот. И девочки действительно вот как-то... Я, конечно, не сужу за всех, за все, я знаю, что все разные бывают, но в целом, если в целом брать, то девочки чуть-чуть слабее. То есть они все равно вот не дотягивают до скорости, с которой мальчики додумываются до решения каких-то задач. Ну, многие есть вещей, по которым, ну, вот никак. Но это не означает, что это хуже. Просто с девчонками, что круто, с чем нормально работать, вот есть вещи, например, там, проект требует саппорта. Или просто я больше им доверяю в том смысле, что они делают обычно качественнее, они делают обычно прилежнее, они больше тестируют и они легче поддаются изменениями, с ними проще договариваться. То есть вот все равно это больше вокруг soft skills, и это влияет на типы задач, которые им лучше отдавать. То есть я знаю очень классных программистов, девочек. Я бы их с удовольствием взял к себе в Hexlet работать, но они работают в других компаниях уже. Но есть определенные большие преимущества. Но если говорить конкретно про пробивные вещи, про решение каких-то суперсложных задач, где нужно очень много вот просто подумать, брейнштормить, вот это все, ну, они слабее. Вот. Кстати, по поводу задач, давайте я пока не забыл, я закончу. Ребят, если кто не знает Brain Games сайт, Рахим, можешь его этот написать в чат? Угу. Узнайте о нем обязательно и практикуйте, потому что чат, вот этот Brain Games – это просто офигенная вещь для прокачки ваших вот этих навыков. То есть, как про IQ говорят, да, то есть у кого хороший IQ? У того, кто умеет задачи решать на IQ. Это не означает, что они крутые с точки зрения, как они мыслят, но в принципе… Этот навык никому не повредил, и он помогает во всем остальном. То есть как бы одно без другого не бывает, надо все везде одновременно прокачивать. Так вот, BrainGames.ru, по-моему, это очень крутой проект. Я даже так скажу, вы попробуйте там хотя бы зарегистрироваться, потому что у меня, например, получилось только с третьего раза. Вот, там вам прям задают вопросы. Так, Кирилл, тут снова была проблема. Слышал, только смех услышал, поэтому повтори, пожалуйста. Я говорю, вы попробуйте хотя бы зарегистрироваться на этом BrainGames.ru. У меня получилось только с третьей попытки. А. Ну и, собственно, да, тут в чате интересно пишут, что тут юридический вопрос снова может быть актуальным, тебя засудят. А в смысле, это мне сейчас написали, что меня засудят? Да, да, там уже готовят петицию. Соответственно. Слушай, можно я сейчас прочитаю? Я передаю тебе несколько минут. Да, окей. Я все жду момента перейти к вопросу, где работать лучше, в стартапах или в крупных компаниях. Тут можно ответить субъективно, в стартапах. А нормальный ответ на этот вопрос, ну, его нету, потому что, как бы, где лучше или там, какая машина лучше, зеленая или черная. Естественно, на вопрос только вы ответите, просто нужно понимать, прям вот хорошо понимать, что из себя представляет работа там в компании большой и в стартапе. Есть всякие, ну, не то что мифы, а такие стереотипы, типа в стартапе так все свободно и клево, а в корпорации все так серьезно и скучно. Конечно, по-разному бывает, но... Угу. Наверное, попробовать просто стоит и там, хотя бы на ту же какую-нибудь практику пойти или там на временную контрактную работу и увидеть. Некоторым, правда, нравится работать в большой корпорации, нравится чувствовать себя частью, но очень большого механизма, где ты не чувствуешь напрямую там какого-то влияния. Оно есть, но оно настолько далекое и непредсказуемое, что, ну, ты его не видишь. Нравится какая-то масштабность, безопасность в плане того, что там, ну, скорее всего, завтра этот бизнес не сломается, и ты не потеряешь работу. Кому-то наоборот в стартапах. Но то, что нужно понимать, чем ближе компания к стартапу, тем менее размыта будет ваша позиция. Ну, то есть, несмотря на то, что вы там пойдете работать на какую-то инженерную, допустим, позицию стартап. Если это молодой стартап, скорее всего, вы будете делать еще миллион вещей, о которых вы даже не подозревали, а которые даже сам человек, который нанимал вас, не подозревал. Тут, опять же, все зависит от того, какие у вас soft skills. Если у вас окажется, что вы там классно общаетесь, то, скорее всего, в какой-то момент вы будете заниматься и поддержкой, и будете общаться там с людьми, может, что-нибудь рисовать будете. Ну, то есть вообще... И, опять же, это зависит от человека. Кому-то нравится это, кому-то нравится... пробовать разные штуки и заниматься разной фигней. Кому-то очень это не нравится, и тогда, наверное, лучше идти в корпорацию, где у вас будет позиция, где вот как бы отсюда до сюда вы работаете. Кирилл, ты бы пошел сейчас работать в Microsoft или в Google? Кстати, кто, наверное, почти никто не в курсе, я в Skype работал некоторое время, не очень долго. И я оттуда очень быстро свалил, потому что я понял, что нет, это вообще не мое. Я не могу работать в таких условиях, в таких местах. Ну и вообще, как ты знаешь, с возрастом замечаешь, что пока ты совсем молодой и зеленый, и тебе хочется работать просто там, ты готов браться за все, что угодно, и тебя прет от самого процесса, то со временем ты начинаешь очень придирчиво относиться к работодателю, к тому, что там происходит, чем ты будешь заниматься, и фактически начинаешь уже условия ставить на моменте созвона. Вот. И да, то есть появляется куча ограничений. Слушай, я, знаешь что, я извини, но хочу просто ответить, пока не забыл, на два простых вопроса, потому что твой вопрос, он не ответится вот прям вот за две секунды, ладно? Там люди спросили, во-первых, типа, прогуглить несколько раз, там, можно ли гуглить? Нет. Ну, смотрите, на таком собеседовании, про которое я говорил, и то, что я рассказывал, где как бы разговор идет про то, что я проверяю мозг человека, просто мозг, и там все, что есть, это, ну, как бы знания там базовой школы. То есть я имею в виду просто там, типа, в круге 360 градусов умение делить и умножать. Поэтому там, конечно, никаких гуглить, там вообще не об этом. Возможно, кто-то, да, гуглить, когда задают какие-то специально хитрые задачи, и, может быть, это что-то и даст им, но лично мне как бы ничего это не дает, я... Не вижу для себя смысла в том, как я провожу эти собеседования. То есть это зависит от подходов. Но, опять же, я говорил, есть разные истории. Мы, тем более, не сильно говорили про собеседование этих сеньоров. А джуниоры вообще гуглить не умеют, так что там бесполезно даже их спрашивать. Вот, кстати, видите, там человек один написал, собственно, все, что я вам порекомендовал после собеседования. Вот, как раз пример. Это было 2 года назад. Вот. По поводу 30, давайте тоже сейчас закончу. Это 30, это я говорил исключительно про построение Андева, про которое я говорю в прошлом была от компании, потому что ее сейчас нету. Сейчас эта компания не существует, существует другая, которая купила частично ее, она Restream называется, в Ульяновске тоже есть, но без меня. Вот. Ну, вроде как все. Да, я как открыл Skype, сразу это понял. Я не имел отношения к разработке самого клиента. Так вот, про твой вопрос. Он, на самом деле, гораздо шире, гораздо вообще, вот если глобально это смотреть, смотрите, самое важное – это, во-первых, мы уже об этом говорили, первое, на любой работе, где бы вы ни находились, вы должны чувствовать, что вы далеко не самый первый человек и в плане знаний, и вам всегда есть у кого поучиться. Это первое. И если этого нет, и вы чувствуете застарелость, я не знаю, чего вы до сих пор делаете на своей работе. То есть это, ну, просто потери, вы только жалеть будете об этом. Жизнь ваша не здесь. Особенно, когда у вас там семья, дети, и у вас просто физически времени будет что-то делать дома, то, ну, совсем все плохо будет. Второе, какой тип компании, где работать? Ну, компании, вообще говоря, очень разные. И, например, вот компании, аутсорсеры большие, я об этом хочу поговорить, в основном, не в обиду будет ЕПАМом всяким, Люксофтом и другим, это болото. Это такое болото страшное, что большинство там, ну, как бы, ну, это несерьезно даже. Здесь есть такая проблема, то, что они очень большое влияние имеют на молодые умы. Они очень сильно аффилированы с университетами, и я знаю, и в Ульяновске тоже. У нас только сейчас EBS появился, но до этого был как бы свой местный аутсорсер достаточно большой. Они делают так, что молодые студенты, там, четвертый, третий, второй курс, они, в принципе, может быть, даже не знают, что другой мир существует. Они вот мечтают и думают, а вот я наконец-то чуть подрасту, стану я его программистом, пойду в ЕПАМ фигачить. Вот. Ребят, они роботов делают. Я вот сколько могу рассказать историю. Мы нанимали такую компанию, как Data Art, работать на Undev, когда мы занимались МПТВ. Это очень навороченная технологическая платформа. И нам они давали как бы людей. Там было две ситуации. Первая ситуация в том, что нам реально были нужны люди, потому что надо было срочно пилить там сроки, все дела, и мы не могли от них отказаться, потому что иначе мы вообще не двигались. А вторая реальность была в том, что было все настолько плохо, что даже постоянный контроль, созвоны, обучение не приводили ни к чему, и мы послали делегацию ульяновских ребят на Украину. Я вот не помню, где они, в Харькове, по-моему, были подразделения. И они там месяц, если я не ошибаюсь, две недели или месяц, они занимались их обучением. И когда они приехали, они сказали, это бесполезно просто. То есть там, знаете, какой, ну, я не говорю за всех, я не говорю про все в целом, но вот общее как бы направление аутсорсеров классических, это такое, оно такое. То есть как у них задача приходит? Вот приходит чувак на работу, это грубо, я не говорю, что прям так происходит, просто чтобы вы примерно понимаете. К нему приходит просто вот задача из этого проекта, из этого. И что делают люди? Они не живут этими проектами, они про них не думают, они не знают ничего про бизнес. У них есть конкретная задача вот сделать вот это. И как они решают эти задачи обычно? Ну, это логично, это в любой компании будет, если такая постановка вопроса. Они не будут логику переделывать, чтобы сделать ее лучше, потому что они заходят, а там вот так поменялись условия, что теперь надо вот переписать. Они просто еще один if втыкают. То есть это такое, типа, функциональное программирование на уровне кода. Ну, в смысле, на уровне текста кода, исходного кода. То есть ты просто только аппендишь код туда и все. То есть только свои куски, которые решают задачи, только копипаста. И при этом люди не участвуют в проектах. Вот. Это приводит к тому, что, ну, качество никакущее, люди не растут и не понимают, то есть они не умеют решать проблемы, потому что вот это вот решение, это не решение, оно не делает лучше никак самого человека, ни продукт, ни, ну, то есть там, это страшно вообще, то есть это к программированию вообще мало отношения имеет. Еще одна проблема, связанная с аутсорсерами, да, у них есть, конечно, крутые, мощные подразделения, где там платят, ну, там у Люксофта для Боинга софт пишут, да, но если мы говорим, опять же, в целом, они... Бизнес аутсорса построен таким образом, что они в целом не могут, ну, аутсорс по своей бизнес-модели не может платить большие деньги, просто не может. То есть аутсорсу невыгодно иметь очень сильных разработчиков там, по многим причинам. Поэтому есть определенная планка, то есть они вот просто вот дошел до этой планки, человек уходит. Но не всегда. Обычно те, кто, если туда попадают вот эти вот студенты, про которых я говорил с самого начала, аутсорсеры очень стараются быть таким эталоном стабильности. То есть человек попадает в эту штуку, и он как в трясине там постепенно-постепенно оседает. И вот то, что вы говорили про большие корпорации, и оно его просто сжирает целиком. Вот. То есть там люди работают там десятилетиями, они там уже детей своих на праздники все корпоративные водят, они вот полностью, вот, ява человек вот во всем, вот прям вот до мозга костей. И поскольку он видит только таких людей вокруг себя, то они, ну, не очень хорошо понимают, что вокруг происходит. То есть ни движения, ничего. И это яма, большая яма чаще всего. Вот. Опять же, я не говорю, что вообще в целом. Я всегда могу привести контрпример и все такое, но вот то, с чем я сам встречался, то, что я вижу, и вот опять же, мы учили конкретную компанию, конкретных людей там, и знаем изнутри то, что это там происходит. Вот. ваши комментарии, Рахим. Ну, копили все вопросы. И вот тут правильно пишут. Окей, а как найти компании, где не делают роботов? Такие, которые вот, ну, не такие. Это только компании, которые выпускают свои продукты? Только стартапы или что? Тут вопрос еще чуть-чуть шире. Вот многие программисты любят... Такое место, где ты не будешь, где ты будешь развиваться, где тебя не ждет вот этот вот потолок. Я вам могу еще пример просто сейчас рассказать. Есть такая штука, называется, как в эволюции это называется, цепочка, когда они едят друг друга. Блин, я двоечник. Как это, Дарвин называется? Пищевая цепь. Пищевая цепочка, точно. Смотрите, есть пищевая цепочка. И она выглядит примерно так. В самом низу находятся аутсорсеры. Потом идут веб. Они иногда меняются. Но в целом это вот так. То есть человек приходит в аутсорс, он там или в веб-студию, он там быстро поварился, там поработал с какими-то какашками. Потом, конечно, там оседают люди. То есть это такой первый отсев происходит. Но мы говорим, типа, вот... Здесь же все хотят быть крутыми. И вот мы говорим про человека, который в итоге вот здесь окажется крутым. Через что он проходит? Понятно, что если у вас есть там нормальный компьютер-сайенс образование, и вы там реально рубите, ваша дорога прямая в R&D какой-нибудь, там, Huawei, не знаю, там, в JetBrains работать, идею разрабатывать и все такое. То есть там вообще как бы веб, все это такое. Там в Facebook люди, в Google идут. То есть это просто другой уровень. Мы вообще об этом не говорим. Мы больше говорим вот... А таких, как мы. Я, кстати, там спросили, я скажу по поводу там, типа, высшее образование, его важность. У меня нет высшего образования. Я сам все это учил, сам все через это прошел. Не, ну, у меня был там, типа, курс мехмата 1,5 года. Но, и да, спасибо ему там за математику. Но на самом деле, как бы, мне вообще пофиг на высшее образование, если это нереально, вот там, чувак прям, вот, PhD, да. А обычно в России образование – это ни о чем. Просто ни о чем там, как бы даже все, что человек знает, он получает не образование. Так вот, пищевая цепочка, значит, аутсорсеры, веб-студии, и после этого идут уже продуктовые компании. Ну, там есть еще как бы то есть, какие-то подразделения, но к продуктовым компаниям я отношу также стартапы. Так вот, если вы по-настоящему хотите развиваться, там, быть крутым, бла-бла-бла-бла-бла, то продуктовые компании – это вообще совершенно другой уровень мышления, это другой уровень отношения к тому, что вы делаете. А программисты очень любят отнекиваться. Типа, бизнес – это не про меня, он пусть там менеджеры занимаются. Администрирование серверов тоже не мое, я буду код писать. Зачем мне настраивать там среду? И это вообще установка изначально вредительская, я бы сказал. Потому что идеальный программист для... работодателя, человек, который в первую очередь идет от бизнеса. У нас вот, кстати, на днях вот прям был прикольный разговор, и тут, я думаю, многие видели, и автор тоже, может быть, нас сейчас слушает, да, когда я сказал по поводу, ну, то есть мы... Ладно, я не буду сейчас говорить, потому что это может сейчас в холивар прийти, чтобы просто быстро это проскочить. Короче, общая история такая, я вам сейчас расскажу, чем отличается вот профессионал в любой области от непрофессионала, как его сразу видно. То есть если человек спрашивает совет, и в ответ ему сразу же идут советы, то это сразу показывает, ну, как бы непрофессионализм. Вот. То есть он там, типа, надо сделать вот это. Он говорит, а, ну, конечно, иди вот сюда. Профессионал в первую очередь выясняет потребности и задает вопросы. Если кто-то вам что-то советует, не задав вопроса, уточнив, зачем вам это, почему и как, ну, все в этом духе, не стоит слушать этого. И здесь, блин, сейчас зашел чувак, и он меня сбил с мысли, посмотрел сюда. То есть, короче, какая идея всей этой истории? О том, что... Когда я нанимаю программиста, да, и если мы говорим про продукт, то кто-то из великих сказал очень прикольную фразу из серии «Я нанимаю тебя, потому что я не хочу не тебе рассказывать, что тебе делать, а чтобы ты рассказал нам, что мне делать». Потому что, ну, ты не, ну, понимаешь, да, почему? Или надо пояснить эту фразу? Ну, я думаю, ее стоит пояснить, да. Ну, то есть, во-первых, когда работодатель находится уже на определенном уровне, как бы там ни было, он... Ну, конечно, это больше идет про профессионалов, про сеньоров, там, бла-бла-бла. Но это действительно так. То есть ты нанимаешь человека не для того, чтобы команды давать. Ну, то есть тут еще, конечно, с управленческими техниками, то есть как менеджерить людей. Но вот один из правильных менеджментов – это именно когда ты делегируешь людям там принятие решений. Поэтому, соответственно, идеальные команды, крутые стартапы, крутые вот проекты, продукты – это в которых нанимаются люди, которые как раз их нанимают, потому что они обладают какой-то экспертизой для того, чтобы они подсказывали. То есть, например, JetBrains, вон, взяли, наняли ключнику... блин, я фамилию забыл. Хороший парень. Женя Ключников. Короче, парни, которые суперкомпиляцией занимаются. Вот, мы с ним на Лукампе познакомились, он очень крутой чувак, и его именно для этого наняли, чтобы он показал, объяснил. Вот он JetBrains, кто там последними IntelliJ пользуется, там эта штука, которая автоматической аннотацией Java-классов занимается, он там на нулы находит. Не за счет компиляции, а за счет суперкомпиляции, например. Вот. Но это другой немножко уровень, просто чтобы вы понимали. И когда мы говорим вот про аутсорсеров или вот такие большие корпорации, вас нанимают именно быть винтиком, то есть вы в какую-то систему входите, и вы начинаете вот конкретно решать эту задачу. И, например, если вот в рамках вот этой корпорации или аутсорса вам предлагают куда-то перейти, то есть идея о том, что, например, вы сегодня программируете, завтра вы будете там опсом, послезавтра вы там, не знаю, с клиентами пообщаетесь, она кажется даже дикой в таких условиях и, в принципе, не acceptable. То есть как бы скажете, вы что, с ума сошли, я нанялся сюда вот этим заниматься. Но именно стартап или продукты, они нанимают вас, ну, которые хорошие, да, вот просто посмотрите вакансии этих ребят. Они нанимают вас именно потому, что им нужен люди, которые любят это и которые обладают какими-то скиллами. И внутри действительно часто происходит, это абсолютно нормально, когда чувак занимался опсом, пошел немножко попрограммировал, потом вернулся, потом часть, может быть, в саппорте поработал. И вообще, например, в таких компаниях очень развита техника. Например, вы обратили внимание, что наши программисты, ну, сейчас в первую очередь это Саша Вагин, который отвечает на вопросы в сообществе в Хекслете, который пишет в Slack, и он это делает не потому, что там типа кто-то его заставляет, а просто потому, что это часть культуры, потому что нам нравится всем, чем мы занимаемся, и он тоже как бы участвует с пользователями, да, и работает. И люди, которые через это прошли, они могут сказать, что это совершенно другое ощущение, когда ты близко к бизнесу, когда ты понимаешь цели и задачи, у тебя нет этого провала, когда тебе менеджер что-то спрашивает, и ты такой думаешь, ну что за опять фигню там придумали. То есть я очень часто вижу, как люди в Slack-сообществах еще где-то то есть они себя противопоставляют маркетингу и продажам и жалуются на них. Если, типа, опять они что-то там придумали. Ребят, если вы такое говорите, это говорит, что все очень плохо, и вы как бы далеки вообще от настоящего программирования, именно инженерного, когда ваша задача – решать бизнес-задачи. Для многих, может быть, открытием будет, но надо на Хабре, это есть статья классная, где написано, что программисты не нужны. Если бы задачи, там прям классный пример приводится, если бы задачи программирования можно было решать строительством домов, то люди бы строили дома, а не программировали. Ну, такая вот аналогия грубая, конечно, но понятно же, о чем мы говорим. То есть это обслуживающая история, она не нужна никому. Это как бы, ну, это, блин, это язва на теле, вот. То есть ее задача как бы просто, ну, быть невидимой и делать так, чтобы она не мешала решению бизнес-задач. Соответственно, все должно подчиняться бизнесу и двигаться вокруг бизнеса. И вот такие программисты на вес золота. И там как бы нет разговора и споров вот об этих там паттерны, не паттерны, что там ООП, не ООП там. И как бы вопрос идет о том, чтобы задачи были решены. Вот. Например, кстати, на собеседованиях, чтобы уж вернуться, да, есть люди, которые думают, что они перфекционисты. Они нифига не перфекционисты. То есть вот те, кто там решают задачи так, чтобы, типа, я довожу код до идеального. Но проблема именно в том, что человек считает, что идеальное – это какое-то качество самого кода. А это не качество самого кода, это качество, как бы, решения. То есть идеальное решение – это решение, которое сделано… Я сейчас это так определение дам. Это идеальное качество какой-то вот кода решенной задачи – это решенная задача с максимально быстрой скоростью при достаточном качестве, чтобы это работало. Вот просто чтобы это можно было использовать прямо сейчас. Потому что скорость выхода на рынок, скорость движения компании является определяющим фактором в современном мире, особенно учитывая как бы современные техники Lean Startup, Customer Development, АБ-тестирование, когда вам нужно очень быстро меняться, быстро прогнозировать, использовать метрики и все остальное. Но это я уже глубоко копнул. Я сейчас почитаю, Рахим, можешь дать мне? Да, я пытаюсь найти эту историю. Говнокодера, как там? В общем, про двух программистов там, Петю и Сашу. Один пытался сделать идеальный код, а другой что-то наговнокодил, начал продавать, получил фидбэк, сделал две версии, получил клиентов, потом нанял того перфекциониста, и тот стал ему писать код. Да. В общем, примерно все понятно, я думаю. Вопрос теперь... Допустим, все люди нас внимательно послушали, теперь они не ищут работу просто, чтобы что-то найти и куда-нибудь устроиться, они ищут работу, которая подходит им, они понимают, чем они хотят заниматься. Теперь как бы преимущество у них есть эти знания и понимание. Чего им требовать от работодателя? И в частности, когда работодатель там спрашивает, какую вы хотите зарплату, что ему отвечать? Я могу сказать несколько вещей по этому поводу. Во-первых, все прекрасно знают, что у нас рынок перегрет, и реальная стоимость как бы девелоперов очень сильно завышена, очень сильно завышена. Хотя, конечно, у нас тут девальвация рубля, все дела, мы там теряем деньги, но в целом, как бы, если про нас говорить, то строить, ну, все очень плохо. Если говорить про вот текущий, например, пользователь, ну, то есть вы видите там, о, там в Москве получают от 100 тысяч рублей, например, да? Ну, во-первых, это неправда. Во-вторых, я знаю миллиард людей, которые, ну, 100 тысяч рублей получают, 20 тысяч рублей получают, я их на работу просто не возьму, потому что там нулевой уровень совершенно. То есть в стартапах, кстати, еще есть такая штука там в некоторых. То есть, опять же, стартап... Это такая штука довольно своеобразная. То есть, с одной стороны, да, очень круто, быстро, новые технологии, бла-бла-бла. Но запомните, ребята, одну очень важную вещь. Если вы никогда в своей жизни не работали с Legacy-системой, где там говно десятилетиями копилось, на ней работало там 35 команд, и это огромная система и бизнес, который простой, там типа 10-минутный, стоит миллионы рублей хотя бы, значит, вы, в общем-то, никогда еще не были программистом. Вот. Что такое downtime, когда... У вас там мониторинги, не дай бог, что случится, и все в таком духе. То есть люди, которые работают только в стартапах, вот прыгают по ним, хотят все время там работать с модерн технологиями, вот все в этом духе, это не настоящее программирование. Это, ну, баловство. Потому что на самом деле настоящее начинается, когда у вас уже вот вы глубоко залазите, и вот есть определенный момент, после которого прям сложно становится, потому что там тяжелые проблемы, там заковыристые годами баги, там какие-то фантастические вещи происходят, там много версий API, Legacy, нельзя все ломать. То есть обратная совместимость, да? Кстати, кто... Многие вообще не знают, что, насколько важна обратная совместимость, а Linux тут... Я думаю, кто-нибудь может скинуть и сказать, какой у Linux был разговор с некоторыми из мейнтейнеров, которых он там просто это поливал за то, что они ломали обратную совместимость. Вот. Так что, ребят, это как бы серьезно. Вот. А что касается вот общего понимания, вот о чем сейчас там спорят в чате, ребят, прочитайте цель. Вот книжка «Цель» Голдберта, и вы после этого все поймете. Вопрос вообще не в серверах, не в программистах. Ответ на вопрос о том, как что-то продюсить, вот создавать и чтобы это какую-то ценность несло, бизнес-ценность, потому что все равно в конечном итоге все делается, цель любого бизнеса – делать деньги. Так вот, чтобы вот это работало, что должно быть? Я просто не хочу сейчас ответ на этот вопрос давать, потому что прочитайте цель. Вы реально, у вас в голове уложится не... уложится вообще как бы характер жизни. Вот как вообще надо по жизни делать? И касается это всего, что вы там туалетную бумагу производите, что вы учитесь, что вы работаете где-то, что вы свой бизнес или стартап делаете. Вот. И это ответ на все ваши вопросы. То есть вы сейчас их даже обсуждаете, вы обсуждаете очень частный случай одного общего главного закона жизни, одного из важных законов жизни. Вот. В книжке «Цель» он есть. Эта книжка читается за 2 дня. Вот. Переходите по моей реферальной ссылке. Но я ее не постил. Вот. Вот такие дела. Ну так что, какую зарплату вы хотите? А, слушай, а давай самое... Да, блин, я хочу рассказать, Рахим, я хочу рассказать историю про то, как меня собеседовали первый раз, когда я пошел программистом работать. Это же вообще... Я всегда рассказываю, народ в шоке. Ребят, вот просто представьте себе, вот чтобы вы знали, да? Мне было 23 года, я только что вышел из армии. Ну, на самом деле, я полгода успел поучиться в МГУ на мехмате, но это там такая, как бы, просто вспомнить все называется. И вдруг я понял, то есть я собирался поступать в Академию ФСБ в Москве, но вдруг я понял, я не знаю, как это на меня снизошло, что почему-то мне надо вот программированием заниматься. Я купил книжку по PHP, которая, кстати, там, она такая, знаете, там кубики были нарисованы, она такая оранжево-голубая, на ней там было написано «Рекомендовано PHP Club». Это такая классическая книжка по PHP, строим формочку, делаем что-то. И я начал смотреть, вот вы не поверите, по-моему, газету «Работа.ру». И я нашел в ней объявление о том, что где-то на Коломенской в студии, просто вот в квартире. И я позвонил, я говорю, ребята, у меня нет опыта, но я хочу. Ну, они там как бы писали, что они, в принципе, джуниору ищут. Я рассказываю, как было это собеседование. Я прихожу, просто квартира реально, вот кухня там, все, несколько человек работает. Они меня сажают, мне, значит, я все вопросы не помню, но я помню часть вопросов. Он мне показывает, парень, что такое require, включение файла. Представьте, я не знал, что это такое. То есть я никогда до этого не писал многофайловых программ. То есть, я, собственно, кроме PHP, ну да, были какие-то лабораторные там на Паскале в школе, в универе немножко, но это как бы, там, типа, ну то есть понятно, что я там цикл мог написать, даже структуру, по-моему, может быть, знал чуть. Но когда я require увидел, я полностью растерялся. Я говорю, я вообще не знаю, что это такое. Ну вот вы стали бы разговаривать после этого с человеком, который пришел на PHP писать. Потом он мне показал цикл, и там в цикле вот обычный for, там size of массива высчитывался. Он мне говорит, что здесь неэффективно в этом цикле? Я не ответил на этот вопрос. Короче, в итоге, по-моему, я не ответил почти ни на один вопрос, но у меня просто по жизни лично моя черта, что я как бы если, ну, вот что-то решил сделать, я упираюсь рогами и очень как бы это, ну, прям... мотивируюсь на это. Люди мне, в общем, верят. И когда я уже уходил, мне спросили, слушай, а ты чего вообще пришел? Я им там чуть ли не в ноги упал. Я сказал, ребята, если вы меня возьмете, я все порву, все пройду, я хочу, я мечтаю, это моя там типа цель. И вы не поверите. То есть у меня было полное ощущение, что, ну, как бы я провалился, потому что, ну, как... там разговор даже о каких там базах данных, там даже до баз данных не дошло. Вот я require не знаю, и все, я там в одном файле формочку отправлял. То есть там разговор о том, как работает веб вообще, что такое протоколы, там вообще ничего такого не шло. И они меня взяли, они мне позвонили, сказали, приходите. Чтобы вы примерно понимали, моя первая зарплата была 13 тысяч рублей, 2007 год. Я за квартиру уже платил больше, просто я жил уже со своей будущей женой, и мы как бы на двоих нам там... Там бабушки не хватает, а мне хватает. Там чуть-чуть хватало. И я вам скажу так, у меня первые 3 месяца был не просто стресс, у меня было все очень плохо. То есть я реально прям не понимал из-за того, что вот как бы... То есть меня сразу там окунули в проекты клиентские, и там интернет-магазины, еще что-то. Настолько много было информации, в некоторых местах я терялся полностью, да. То есть там никаких не было уж там систем контроль версий. Ну просто полный кустарный девелопмент. Первые 3 месяца у меня там чуть ли не до слез, и я каждый день думал, что ну это не мое, все, я просто не могу. И вот через 3 месяца вдруг у меня произошел прорыв. Я не знаю, что случилось, но у меня просто в голове что-то щелкнуло, и я понял, что как бы я, ну, то есть я что-то начинаю понимать, и, в общем-то, это не так страшно. И вот с тех пор как-то у меня так очень быстро пошло, и все получилось. Вот, я бы себя такого, наверное, не взял. Я бы точно себе такого не взял. Вот. Такая история. Давай теперь то, что, собственно... про что спрашивать у людей, да? Про деньги, про все остальное. Ну, чего требовать от компании? Ну, вы обязательно должны знать, чем вы будете заниматься. Вы обязательно должны знать ценности компании. Полезно, конечно, знать про наличие страховки медицинского. Ну, то есть понятно, что есть общие какие-то плюшки, но ради плюшек как бы профессионалы не идут, а джуниоров заманивают те компании, которые этим заманивают, но не надо на это вестись никогда. Короче, вы должны чувствовать, что там есть сильная команда, которая вот, там есть какие-то менторские техники, они как-то вообще должны об этом говорить, что вот мы там пытаемся как-то там учиться, вместе двигаться, то есть вот эти вот вещи важны. Что люди, когда рассказывают о работе, у них горят глаза, они говорят про... не просто там какие-то модные слова, им нравится то, чем они занимаются. То есть они любят свой продукт, они хотят сделать его лучше. Это первично, потому что все остальное – это уже, на самом деле, вторично. Я вам могу пример привести. Вот все думают, что... Perl – это мертвый язык, да, и, в общем-то, я бы на Perl работать не пошел, и многие бы не пошли. Но вот есть, например, такой проект Booking.com, который все знают, у которого, я уже, по-моему, говорил, 750 программистов, которые пишут на Perl. Ребят, там более 3 миллионов строк кода на Perl. Вот у меня там просто мой бывший технический директор, ну и вообще там русских довольно много ребят работает в Амстердаме. Так вот, они говорят, что там настолько... То есть, несмотря на то, что компания большая, она настолько заточена на бизнес, всем своим вообще. Рахим, знаешь, что они говорят? У них более 80% разработчиков, знаешь, чем занимаются? Сейчас ты будешь в шоке. АБ-тестированием. Я думал, ты скажешь, деплоит продакшн в первый день? Нет, АБ-тестированием. А деплоит они, да, очень быстро. Ну, у них там вообще очень классная система. Мы немножко под них сейчас это, косим местами. Ну, это вот в Airbnb похожая культура, я так понимаю. Да. У них тренинги, то есть, представляешь, вот он рассказывал, они туда приходят и им сразу начинают делать тренинги на тему того, как бизнес построен, как они деньги там теряют, зарабатывают, в чем там смысл жизни и так далее. То есть, и он говорит, что все эти технологии, то, что там Perl используется, это уходит на 10-й план, тебе вообще не важно. Вот. Они просто любят то, чем они занимаются, то, что они делают и как они мир меняют. Ну, в принципе, то, почему мы занимаемся Хекслетом, почему мы это любим. Вот. Почему мы пишем Хекслет на Perl? Почему на Perl не пишем? Не, наоборот, хотел сказать, что мы пишем на Perl. Вот, а по поводу... Там был вопрос еще такой, типа, по поводу зарплаты. Типа, сколько... Когда спрашивают, сколько хотите денег? Да. Хороший вопрос. Я не знаю на него ответа. Вот. У меня были случаи, когда это вообще пипец просто. Ну, я на самом деле человек в этом плане очень такой, как бы, скромный, может, неправильное слово, но неуверенный, что ли. То есть я когда в Skype устраивался, у них, представляешь, вот у них вакансия, там написано 125 тысяч. Вот прям в вакансии. Они меня спросили этот вопрос. То есть у меня до этого зарплата была, типа, там в районе 75. Я не помню уж точно, или там чуть больше. У них была зарплата 125. Прикинь, для меня какой-то скачок. Так вот, они взяли и спросили меня, типа, сколько вы хотите получать на собеседование. И у меня сработал внутренний механизм, который мне просто физически не позволял мою текущую зарплату почти в 2 раза увеличить. И я им сказал 100. Они мне сказали, окей. Ты представляешь? Ну, ты лох. То есть это лох, это судьба. Вот так вот я облажался и на 25 тысяч в месяц я себе как бы сам себя наказал. Так что, ребят, я не тот советчик, который вам поможет. Да, не слушайте Кирилла. Вот. Такая вот история. Ну, в общем, да. Наверное, я тоже, мне советовать нечего, но, наверное, просто не стесняйтесь. Да, ребят, а по поводу этот фриланс, я вам очень сильно хочу сказать. Ребят, фриланс – это деградация. Вы не заметите, как вы очень-очень быстро и очень сильно пойдете вниз. Банально замыливание этого, как бы, взгляда. Да, иногда можно, иногда там переключиться, отвлечься, просто там хоть попробовать новый способ жизни. Да, вы можете зарабатывать этим на жизнь постоянно, но вы профессионально останавливаетесь сразу же. Да, вы становитесь, может быть, более крутым спецом в WordPress, если вы там какую-то нишу взяли в Bittrex, но как software developer вы очень резко деградировать начинаете. Так что это не то место, которое сделает вас вот это вот все. И еще по поводу денег, не денег. Я тоже не люблю, когда люди приходят ради денег работать, потому что это несерьезно. То есть мы таких, в принципе, никогда не берем. Вы должны стремиться всегда быть очень крутыми девелоперами. И стремиться, то есть... Я могу сказать так. У меня было в жизни минимум 3 даунгрейда, когда я сознательно шел на гораздо больше, меньшие деньги для того, чтобы получать новый скилл. Например, я с PHP переходил на Ruby, я потерял много. Я стал обычным девелопером, а не тимлидом. Я начал там вообще с нуля практически. Ну, не с нуля, но я действительно потерял в деньгах, потерял в позиции. Но зато, типа, сделав шаг назад, я сделал там 3 шага вперед. То же самое было, когда я решил в армию пойти. Я это сделал самостоятельно. Я бросил все и ушел в армию. И это мне дало очень много. Но это отдельная история. Но, как бы, кто хочет, тот возьмет. И Потом у меня было то же самое, когда я бросил Skype, уехал вообще без всего, без всяких мыслей делать бизнес к себе домой. И у меня при этом уже там ребенок планировался. Короче, в общем, я никогда не боюсь этого. Я просто знаю, что я расту, и всегда как профессионал я найду себе работу. И поэтому как бы, это важнее всего остального. Если вы держитесь за работу, у вас другие приоритеты, и вам будет по жизни сложнее. Но таких людей все равно много, их как бы не переделать. Поэтому у нас всегда будет работа. Так, ну что, подходит к концу второй час. Мне кажется, нужно завязывать. Есть еще один вопрос, но я не знаю, стоит ли его задавать. Он, наверное, был бы уместнее в самом начале. Он звучит так: как правильно составить резюме? И да. Имеет ли это вообще значение? Многие вообще, знаешь, ну вот опять же, это вот проблема университетов, и оказывается, это проблема не только там СНГшних университетов. Мне вот в Канаде тоже прям у нас был целый курс, который нужно было обязательно взять, на котором объясняли, как правильно составить резюме, как нужно его сделать очень большим и какой там шрифт использовать, и как это влияет, расположение элементов, как будет влиять на того, кто будет читать ваше резюме, как все это на самом деле важно. То есть мы часы тратили на оформление, мы сдавали свои резюме, их проверяли, их оценивали. Ну, то есть бред вообще. Ну да. И в итоге у меня там было до 4. Я могу вам классный анекдот рассказать, знаешь, этого про HR и джуниора HR. Нет? Нет. Да ты что, классный анекдот. Короче, заходит джуниор HR и HR в кабинет, и там на столе вот такая пачка резюме, вот такая вот большая. И HR такой берет половину, выкидывает в корзину. Джуниор спрашивает: что это, ты зачем это сделал? Он говорит: слушай, а зачем нам неудачники? Да. Ну да, правда в том, что ваше резюме, это касается джуниоров, наверное, в первую очередь, ну его в лучшем случае пару секунд посмотрят. Там и, вот... Да, не нужно его делать на много страниц. Не нужно писать. Там... Мы об этом уже говорили. Знаете, всегда умные ребята, которые собеседуют, они пишут в своих блогах везде, что, ребята, если вы там пишете какие-то слова, если мы говорим про собеседование на сеньор в первую очередь, ну и обычно, они просто любят наказывать как бы тех, кто это делает. Если вы пишете какое-то слово, вы должны за него ответить. Если вы этого не знаете, лучше не пишите. Просто опишите свой опыт, то есть вообще, может быть, да, с чем вы работали, но прям не надо писать, что я знаю, я умею мои профессиональные навыки. Просто, что у меня вообще по жизни был вот такой экспириенс, такой, я там понимаю вот в этом, изучал вот это, там, хочу развиваться в эту сторону, там, бла-бла-бла и так далее. Вот, это намного лучше будет, если будет видно, что какие-то вот там фундаментальные есть истории, понимания, да. Вот. Ну и тоже еще банальный пример, если вы в какую-то компанию идете, тоже одна из частей собеседования, то есть человек, который прочитал о компании и знает что-то о ней, и он показывает это как-то на собеседовании при разговоре, типа, я вот смотрел, что вы делаете вот это, а мне вот это интересно, это сразу вас сильно повышает в глазах того, кто вас собеседует. И еще я забыл сказать два очень офигенных примера из моей жизни, но они не единственные, просто они очень яркие. У нас был один парень, который, кстати, сейчас работает в нашем аутсорс-подразделении, может быть, нас слушает. Он пришел в... Короче, когда он пришел на собеседование, он не смог мне ничего ответить. То есть парень вроде хороший, но слишком слабый. Он сказал: подучись. Он после этого через какое-то время приходит, говорит: ребят, я буду сидеть... То есть он прям вот мне как ультимативно практически за это заявил. Я не буду брать там денег, ничего. То есть там были просто ребята, которые пришли на практику летнюю. Он сказал: я буду сидеть рядом с ними. А он уже взрослый, закончил там универ. Я буду просто учиться слушать, тра-та-та делать. И потом, типа, через месяц-два, если вдруг я докачаюсь и вдруг там что-то узнаю достаточное, вы, может быть, и возьмете меня на работу. Вот в таком формате. И мы его взяли на работу, потому что он за это время реально, он приходил с утра до вечера, сидел, качался, вырос. И как бы для меня это огромнейший показатель. Второй показатель тоже. Чувак сейчас работает в другой компании, я его туда порекомендовал. Он работает очень успешно, один из лучших, там очень крутой. Илья Василевский, может, нас сейчас слышит. Что он сделал? Он после того, как я провел у него собеседование, мне вечером приходит письмо на 5 страниц, где он нашел решение всех абсолютно задач, нашел ошибки, которые я делал, все мне расписал, рассказал и все свои мысли. То есть он не просто мне там Википедию скопировал. Я был шокирован после этого. Это одно из самых крутых, что может произойти при собеседовании. Вот. И все, чувака вот после этого взяли как бы работать, ему супер довольны, потому что вообще молодчик. Вот. Короче, никогда не сдавайтесь. Помните эту картинку крутую? Может, что-нибудь запостят про аиста и лягушку? Ты помнишь? Где лягушка душит аиста, который пытается ее съесть? Да. Да. Такие дела. Слушай, ну, я думаю, снова с тобой уложились в 2 часа. Да, вот нужно успеть теперь закончить в течение 5 минут. Я думаю, большую часть всего, что мы хотели, покрыли. Есть еще несколько вопросов, их можно как-нибудь потом просто вместе обсудить в Slack. Ну и косвенно на них мы отвечали даже в прошлых некоторых вебинарах. Я надеюсь, вам понравилось. Да, вот насчет того, как пройти собеседование в Hexlet Source, пишите, поговорим. Пройти собеседование нужно вот послушать этот вебинар и пройти весь стек на Hexlet, которого пока нет, но вот он будет идеально. Не, ну вы пройдите, пока его нет, докажите, что вы можете. Да, да. Не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь. Не сдавайте. Отсутствие курса не должно вас останавливать, да. Ну все, всем спасибо. Да, всем спасибо. Всем пока.